Глава первая. «Иди в бездну!» — вспыхнула я. «Родная, ну что же ты так?» «Айерс, какая родная? Открой глаза пошире! Между нами никаких уз нет и быть не может!» Я стояла между книжными стеллажами, зажатая в угол, и лопатками чувствовала стену. «Гад! И все же какой гад!» Подгадал момент, когда смотритель архива уйдет, а я так заработаюсь, что не замечу приближения однокурсника. «Это легко исправить, колючая ты моя. Всего одно твое слово. Иди в бездну!» В который раз я его посылаю. Сама уже со счета сбилась. Последние полгода сущий кошмар. Словно Айрс открыл охоту на меня. И так хотелось вмазать по этому личику, которое будто искусный художник создал. Настолько каждая черта была выверена, красиво и плавно. Никаких резких скул, будто текучая вода, как и стихия, которой Айрс обладал. Опять же волосы черные, густые, блестящие, собранные в хвост на затылке. Аж зависть брала. Вот только там, где у всех нормальных людей находилось сердце, у этого парня была ледышка. И я знала наверняка, не мог парень, к которому по ночам тайком бегала моя подруга, быть нормальным. Никак не мог. Ведь днем он делал вид, что с Хлоей у него никаких отношений нет. Еще и со мной, ее соседкой по комнате в общежитии, заигрывал уже не первый год. Правда, столь нагло и открыто. Впервые. «Айрс, я не знаю, что ты задумал, но меня не интересует ни ты, ни твое предложение. Прекрати меня преследовать, иначе я все-таки пожалуюсь ректору. Нам осталось доучиться 3 месяца. Давай жить, пусть не дружно, но спокойно. Сделай вид, что меня нет». «Не выйдет, ежик ты мой ершистый. И я уже не знаю, с какой стороны к тебе подойти. Знаю, что был неправ, но теперь решил действовать открыто и прямо. Ну почему ты меня отталкиваешь? Ты ведь знаешь, что рядом со мной мечтает оказаться каждая девушка». Еще и поэтому я его просто терпеть не могла. За высокомерие. За то, что он, зная о том, какое впечатление производила его внешность на девиц, пользовался этим вовсю. И это даже без учета того факта, что он был единственным сыном эрцгерцога Шейрна, а, следовательно, наследником огромного эрцгерцогства. В общем, тем самым заветным трофеем для всех матерей высшего света, чьи дочери были на выданье. Желанная рыбка, которая пока никому в сети не попалась. Пока я разглядывала во все глаза парня, он даром времени не терял. Приблизился ко мне вплотную, пальцами горячими по щеке провел. «Помнишь нашу встречу? Я уже тогда знал, что добьюсь разрешения на брак с тобой». «А? Сказать, что я опешила, не сказать ничего». «Несс, я знаю, что это и ко мне неравнодушно. Так вот он я. Готов прожить с тобой всю жизнь. Скажи «да», и завтра же в храм пойдем». «Чего? Может, я надышалась чем-то, и мне все это пригрезилось? Или, может, кто-то из его подпевал, балуется магией, насылая на меня иллюзии? Больно уж качественные иллюзии тогда». «Я люблю тебя, Несса, и получил разрешение на брак». Я все еще пребывала в шоке, и на то, что сделал дальше Айрс, не то что не успела, а даже и не помыслила среагировать. В меня буквально вжались, припечатав мои лопатки к стене, а горячие губы парня яростным пламенем накрыли мои губы. Его напор, натиск и вместе с тем нежность ошеломили и дезориентировали. Я не знала, сколько длился по времени поцелуй, но чувства, которые захлестнули меня, напугали. Мне нравилось его нежность и страсть, и то, как отзывалось на его близость мое тело. Да что там? Я горела и пылала так, будто во мне начинался самый настоящий пожар. Именно это и отрезвило. Осознание неправильной реакции. Не сразу... Но я смогла разорвать и поцелуй, и наш контакт. Звук звонкой пощечины гулким эхом прошелся по архиву. «Гад!» Мое дыхание было рваным, прерывистым, и мне потребовалось еще несколько мгновений, чтобы привести его в норму. «Я всегда знала, что ты бессовестный, но сейчас ты даже самого себя переплюнул! В чем же дело, студент Айерс? Ничтожной сиротки не оказалось в списке твоих поклонниц, и ты перешел к грязным методам? Разрешение на брак? Это шутка такая? С чего ты решил, что я хочу за тебя замуж, и что вообще хочу? Я никогда не стану очередным трофеем в списке твоих побед и уж точно не предам дружбу ради смазливого лица и толстого кошелька. Несса. Убирайся отсюда, Айрс! Я смотрела прямо в глаза парня, едва сдерживая и свою ярость, и свою силу, что давалось мне с большим трудом. Пусть я и не огневичка, но воздушники тоже не обладали спокойным характером и иной раз буйствовали даже сильнее тех, в ком пела стихия огня. Я не давала тебе никаких обещаний, ни намека на то, что хочу каких-либо отношений. Более того, ты не мог не знать, что летом у меня состоится помолвка. Мой жених Элаут, и он входит в круг твоих друзей. Так ты ценишь вашу дружбу? Гнев схлынул. Вместо него в груди поселилась пустота. Что я вообще хотела услышать от ледышки? Как был мерзким, таким и остался. Помолвка. Элаут? Хрипло, буквально на едином выдохе, спросил Айрс. А у меня засосало под ложечкой. Что-то было не так. Воздух в архиве сгустился. На краткий миг стало тяжко дышать, я даже жадно вдохнула и резко выдохнула, наконец сообразив, что происходит. Его голос, его взгляд, эти руки, сжатые в кулаки, расфокусированный взгляд и расползающаяся во все стороны от его ног ледяная корка. «О, боги!» — потрясенно выдохнула я. «Инициация! Айрс! Смотри на меня, Айрс!» Глава вторая. С самого поступления в Академию нас предупредили, что инициация может произойти в любой момент определенного периода времени, и объяснили, что мы должны делать, если у кого-то из студентов этот процесс начнется рядом с нами. Как только маг становится совершеннолетним, в течение 2 лет у него должна произойти инициация. А если за этот период ее так и не случается, то она не произойдет уже никогда. Это не значит, что он вдруг перестанет быть магом, и стихия, подвластная ему раньше, перестанет отзываться. Нет. Но те, кто прошел инициацию, обладают куда большим магическим резервом, а также большей степенью сродства со своей стихией. И, конечно, такие маги ценятся гораздо выше. Там, где с задачей справятся 5 неинициированных, хватит усилий 1 инициированного мага. Такое вот соотношение. 1 инициированный к 5 неинициированным. У всех инициация происходила по-разному и в разных местах. У кого-то в момент близости с противоположным полом. Поэтому отношения до брака магам не запрещались и не порицались. Разве что вступать в близость считалось нормальным только после наступления совершеннолетия, а это как раз 18 лет. У кого-то во время силовых тренировок на полигоне, у кого-то от сильных эмоций, например, от горя. Но для всех случаев одно являлось общим – это испытываемые эмоции. И чем они были сильнее, тем мощнее оказывался выброс магической энергии. Вообще, сама инициация – это неконтролируемый выброс магической энергии. В этот миг все магические каналы мага раскрываются и расширяются на максимально возможную величину. И в этом крылся подвох. Нельзя было допустить, чтобы так же стремительно, как расширялись, они сужались. К моменту пиковой точки выброса, бурлящей в организме магической энергии, маг должен был взять под полный контроль эту самую энергию. А как, если эмоции зашкаливают? Правильно, должен помочь тот, кто находится рядом. Я вообще не слышала о случаях, когда во время инициации рядом с магом никто не находился. Если такое и происходило, то наверняка крайне редко. Поэтому, когда у Айрса началась инициация, к нам уже спешили. В Академии везде артефактов натыкано, так что неконтролируемый выброс быстро засекли и определили место, где находится студент. Все, что от меня требовалось, это удержать внимание парня на себе и не дать ему раствориться в ощущениях, а позже передать его на руки преподавателям. Что я, в общем-то, и сделала, предварительно потихоньку выведя Айрса из архива. И, надо сказать, справилась отлично, удостоившись позже похвалы декана. Отчасти я немного завидовала этому высокомерному засранцу. У него все-таки случилась инициация. А вот у меня в запасе оставался только месяц. И если инициации не случится, то не будет уже никогда. Как-то так Академия подгадывала, чтобы студенты выпускного курса к моменту ухода из Академии достигали 20 лет. Были те, кто на полгода-год старше, но никто младше. Впрочем, это делалось намеренно, из-за инициации, чтобы она, если и прошла, то под контролем преподавателей. А все же мне не давало покоя и то, что произошло, и слова Айрса. Откуда у него появилась такая уверенность в том, что я хотела за него замуж? Прокручивая в голове ту сцену раз за разом, я могла поклясться. Он не играл и не лгал. Вот только я точно ему ничего не обещала. И про Илауда это была не ложь. Наши с ним отношения перешли на новый уровень в день моего совершеннолетия, хотя ухаживал за мной парень давно. Илауд был третьим сыном графа Веранского, на чьих землях находилось баронство моего покойного отца. До Академии мы с ним знакомы не были, да и здесь общаться более близко начали только в конце третьего курса. Мне, наследнице и батюшке, быть не позволили. Девочка же, а не мальчик. Титул принял дядя и, по большому счету, отнял у меня все, оставив сущие крошки. Лишившись родителей, я от потрясения пробудила в себе магический дар, аккурат перед самым набором в Академию. Выброс был столь сильным, что меня сразу приписали к столичной Академии магии, в которой обучение проходили титулованные особы. Пусть и самый захудалый титул, но он был у каждого из студентов, даже если был куплен за деньги, как у той же Хлои, чей отец был крупным торговцем и только последние 10 лет носил титул барона. Это не значило, что любой мог купить титул. На самом деле это было не так-то и легко, но те, кто имели желание, способ находили. Посредством женитьбы или замужества, или, как в случае с Хлоей, через усыновление и объявление приемного ребенка наследником. Конечно, ее отец не был ребенком, но ему хватило ума найти разоренное баронство, в котором глава семьи практически отдал душу богам и при этом не имел наследника мужского пола. Я не знала всех подробностей, впрочем, скорее никогда не интересовалась слухами, но была уверена в том, что отец Хлои выполнил все обещания, данные уже покойному барону. К примеру, его дочь, до того договора считавшаяся старой девой и бесприданницей, девушке на тот момент уже исполнилось 25 лет, а с учетом того, что магия в ней так и не пробудилась, она считалась перестарком, вышла замуж, получив большое приданое. И, насколько мне известно, своей участью была довольна. Я как-то видела ее на одной из практик в окружении детей. Я же в последний раз в отчим доме была почти 2 года назад, после совершеннолетия и как раз с Илаудом. Приехала, чтобы забрать памятные вещи, оставшиеся от родителей, и наследство. Меня нельзя было назвать желанной невестой. Из приданого только мамин родовой гарнитур. Тоже ничего впечатляющего, потому что матушка также была рождена в семье барона, не самого зажиточного, зато очень плодовитого. Мама была 7-й и не последней дочерью. 500 золотых их хватило бы на небольшой домик в отдаленной деревушке. И, конечно, магия. Я рано поняла, что мне придется бороться за место под солнцем. Как только дядя выкинул меня из родового поместья с напутствием не рассчитывать на него и никогда не возвращаться, так и поняла. Мои первые годы в Академии нельзя назвать веселыми. Я не была расположена ни связи заводить, ни с кем-то дружить. Я училась, училась и еще раз училась, чтобы получить лучший диплом, чтобы стать лучшей, чтобы добиться в будущем отличного рабочего места, если моей инициации так и не суждено будет случиться. Потому и при распределении выбрала лекарский факультет, ведь лекарь никогда не будет сидеть голодным. Впрочем, талант у меня оказался к зельеварению, но это даже и хорошо. Наверное, именно поэтому меня и бесил надменный Айрс, которому с рождения многое было дано. Прекрасное образование, самые лучшие материалы для практических занятий, куда больше изначальный магический резерв. Кровь в этом деле играла немаловажную роль. Будь он не столь высокомерным, я бы устыдилась своих чувств по отношению к нему, но он всегда и со всеми вел себя так, словно перед ним грязь. Он говорил о нашей первой встрече, а я помнила только то, как мы столкнулись в воротах Академии, когда я, разинув рот, с восторгом глядела на великолепие замка, в котором нам всем предстояло жить целых 6 лет. И встречу ту романтичной не назовешь, скорее, очень обидной. Он же сам меня тогда таким презрением облил, что я еще сутки ощущала себя кем-то очень жалким и никчемным. И нахамила, обозвав оборванкой, побирающейся в приличном месте. Так с чего он вдруг о симпатии заговорил? Его злые слова наложились тогда на мои чувства из-за произошедшего дома и превратились в итоге в злость и ненависть к этому задаваке. Да и потом, если б не Илаут, и то лишь последние 2 года, наше общение с Айрсом ограничилось бы только совместными лекциями да работой на полигоне. Он даже практику проходил со своим ближним кругом, такими же снобами, как он сам. Илаут в их компании был скорее исключением из правил, непонятно как затесавшимся в их ряды. А так Айрс иногда в столовой или библиотеке к нам подсаживался, да пару раз вызывался с нами совместные задания выполнять. Но на этом все. Я просто терпела его общество, понимая, что на рожон лезть не стоит, даже если мне противно его лицо. Опять же, Хлоя, моя соседка, которая давно бегала к нему по ночам, 1,5 года уж точно. Сегодня вот она тоже долго прихорашивалась, наряд подбирала, счастливо хихикая, да птичка из комнаты и упорхнула. Как же, Айрса наконец-то из лазарета выписали. Я отчего-то не стала Хлое говорить, что конкретно произошло между нами. Сказала, что просто случайно оказалась в архиве, когда у парня началась инициация, и все. А теперь меня совесть поедом жрала. Хотя до этого я Хлое честно рассказала, что Айрс стал странно себя вести. Очень и очень странно. Но она отмахивалась, говоря, что я преувеличиваю. И вообще, что Айрс делает так лишь для отвода глаз. От нее. А быть ширмой мне тоже как-то претило. Но раз уж я изначально смолчала по этому поводу, то и теперь возмущаться не было причин. Стук в дверь раздался неожиданно, заставив меня подскочить на кровати и в итоге грохнуться на пол. Но я быстро поднялась и рывком открыла дверь. «Кого там еще принесло?» «Ты!» Глава 3. Меньше всего я ожидала увидеть Айрса, хотя каюсь. Первую минуту просто пялилась на парня, не имея ни малейшего желания отводить взгляд и что-либо говорить. Дар речи напрочь пропал. Он изменился. Нет, я знала, что инициация накладывает свой отпечаток на внешность мага, но и представить не могла, что это будет столь красиво и зрелищно. Во всяком случае, прежде мне ничего подобного видеть не доводилось. Все знали, что на теле появлялась магическая отметина, которая зачастую была скрыта одеждой, но тут... Брюнет стал сереброволосым, и то не до конца. Магия разделила волосы на его голове на 2 цвета. Сверху словно серебром посыпала, а тех волос, что находились внутри, не коснулась. Но выглядело это потрясающе. «Не пригласишь?» Первым нарушил тишину Айрс. Я машинально шагнула внутрь, и только когда дверь закрылась, а сам парень чуть ли не вплотную встал ко мне, сообразила, как сглупила. «Если ты к Хлое, то она уже ушла к тебе». «Я никогда не интересовался твоей соседкой, Несса». «С первого года обучения единственный, кто занимал все мои мысли, была ты». «Айрс, шутка затянулась, верно?» «Шутка затянулась. Над нами жестоко пошутили, Несса. Послушай, я не догадывался». «Даже предположить не мог, что подобное может произойти со мной, но ты носила мои подарки, и я верил...» Кривая улыбка на лице парня напугала, но... «На мне нет твоих подарков! Я никогда бы и ничего от тебя не приняла!» «Даже сейчас на тебе мой подарок. Этот кулон я заказал в столицу у самого лучшего ювелира на твое совершеннолетие. Это подарок моего жениха! А у твоего жениха есть вторая половина?» Вкрадчиво спросил Айрс, засовывая пальцы за воротник и выуживая цепочку с кулоном. «Если их соединить, получится волна, переходящая в смерч. Заказ выполнен по моему личному эскизу. Мне это казалось символичным». Я зажмурилась. «Может, я сплю, и все это какой-то дурацкий сон? Так ведь не бывает!» «Все эти годы мои подарки передавались тебе, но явно не под тем соусом. Пока я был в лазарете, пытался понять, где и что пошло не так. Ведь раньше в письмах ты была нежна». Я все еще стояла, крепко зажмурив веки, и даже пару раз себя ущипнула. Но хриплый голос стоящего так близко парня звучал набатом. «Правда, я полагал, что твоя обида — результат неисполнения моего обещания, данного тебе, и твое последнее письмо о нашем разрыве стало для меня подобно взрыву. Я ведь подчинился твоему требованию сделать вид, что мы друг другу никто». Тут Айрс замолчал, а затем раздался смех, хриплый, надломленный. «Ты права, я высокомерный идиот. Я даже не усомнился в том, что так будет лучше. Ведь рядом со мной всегда было полно девушек, которые из зависти могли навредить тебе. Я не подумал о том, что должен начать защищать тебя сразу, а не потом. Я принял тот вариант, который мне предложили в письме, и даже обрадовался твоей рациональности и разумности. Пожалел позже, рамки, в которые ты загнала меня, не давали мне и шанса, твоя холодность, злость. Я был уверен в твоей игре». «Хватит, Айрс! Ты ведь понимаешь, что я ничего тебе не писала, а кулон... возможно, тот ювелир решил сделать копию. Ты не единственный, кто ездил в столицу». «Посмотри на меня, Несса!» Требовательный шепот прозвучал у самого уха. «Посмотри на меня». И я подчинилась. Распахнула веки, вдруг обнаружив себя прижатой к стене. Глаза Айрса находились прямо напротив моих, и столько в них было боли и горечи, что я неосознанно потянулась рукой к его лицу, но вовремя себя одернула. «Ты всегда говорила, что справедливость должна восторжествовать. Так почему же сейчас бежишь от правды?» Пока он это говорил, наши кулоны потянулись друг к другу. Раньше от моего кулона не фанило магией. Он казался мне просто побрякушкой, а тут... чудо какое-то. Впрочем, нет, магия была только в кулоне Айрса, но отрицать, что наши артефакты одно целое, я уже не могла. «Это резервный накопитель. Его свойства активируются только после того, как маги проходят инициацию. Я мечтала о том, что мы активируем артефакты вместе». Недосказанное стало понятно. В совместную ночь, на пике близости. «Мне жаль, Айрс. Я не знаю, кто над тобой так пошутил, и не знаю для чего, но...» «Несса, родная, ты уже знаешь ответ. Как минимум догадалась о том, кто же этот шутник. И Лаут не мог так поступить». «Я сблизился с ним лишь потому, что вы жили в одном регионе. Он хвастался тем, что твои родители были вхожи в его дом, и ты неоднократно приезжала к ним в качестве друга по играм его младшей сестры, что вы с ним давние друзья. Именно его я выбрал почтовым голубем, который должен был передавать тебе мои письма и подарки. Как видишь, подарки переданы». Айрс не делал попытки отстраниться, и его горячее дыхание опаляло мои губы и щеки. «А письма, как ты уже поняла, писала твоя соседка от твоего имени. Одного они не смогли предугадать, того, что я не сдамся и все-таки получу разрешение на брак с тобой». «Айрс, в этом нет никакого смысла. Вряд ли наследник эрцгерцогства молча проглотит такую насмешку. Они не могли этого не понимать. У них бы все получилось. Если бы я принял то твое последнее письмо и сдался, и не делал больше попыток пообщаться наедине. Ты ловко меня избегала, а Илаут отговаривался твоей стеснительностью и подготовкой к экзаменам. И все же, если ты писал мне все годы учебы, Хлоя должна была прятать просто уйму писем. А тут, как видишь, не так уж и много пространства». «Хочешь узнать, что я тебе писал?» Парень потянулся носом к моему виску, жадно вдохнув, чем, если честно, немного напугал меня. Но этим он не ограничился. Провел носом, кажется, даже невесомо поцеловал. И, скажу честно, даже объятия с Илаудом не имели такого эффекта. Меня будто пригвоздило к полу, лишило возможности двигаться и думать. Сейчас и выясним, хранит ли твоя соседка мои письма, и если хранит, то где именно? Я закусила губу, когда парень от меня отстранился и призвал свою магию. Заклинание поиска узнала сразу, а вот чего не ожидала, так того, что оно сработает. Глава 4. В полном молчании я шла по коридору общежития, в крыло парней. Меня не интересовал мотив Хлои, и так было ясно, что она позавидовала мне, тому, что столь выгодный жених проявил интерес к сиротке с неясным будущим. Да, я маг, да, дочь барона, но без поддержки семьи, без каких-то явных блестящих перспектив. А тут она, с детства имеющая не меньше Айрса. Разве только титул был приобретенным? А Хлое хотелось, видимо, большего, гораздо большего. Впрочем, я и сама оказалась хороша. Я всегда верила ей, даже не задумавшись о том, отчего такая леди, избалованная вниманием и роскошью, посреди первого курса вдруг решила стать моей соседкой. Ведь изначально меня поселили с другой девушкой. Я не замечала слишком многого. Или не хотела замечать. Слушала ее подружек, которые злословили в сторону Айрса, и только диву давалась. Не могла понять, с чего это Хлоя терпела их отношения и слушала их гадкие речи, если он ее возлюбленный, за которого она замуж собралась. И почему только мне было известно об их любви? Теперь понимала, спектакль предназначался для меня одной. Мне было удобно лелеять свою обиду на весь мир и на Айрса, который столь отвратительно обошелся с незнакомым ему человеком. Сейчас, после того, как мы нашли письма, не все, но явно приличную их часть, я будто проснулась. Меня умело отваживали от общения с другими однокурсниками. Хотя, в принципе, я и сама особым желанием не горела. И за нос водили тоже искусно. И пусть с Хлоей все было понятно, но и Лаут. Зачем? Он не мог не понимать, что Айрс сотрет в порошок и его, и его семью. Такое оскорбление не забывают и не прощают, его смывают кровью. Оскорбить того, в ком поет кровь императорской семьи. Айрс, правнук единственной принцессы империи Дитейнс. К слову, действительно, единственной принцессы за всю историю империи. Так уж вышло, что в основном у супружеских императорских пар рождались сыновья. А потому принцессу Изабель очень любили и баловали, и когда она изъявила желание стать женой эрцгерцога, прадеда Айрса, не стали неволить, навязывая династический брак с принцем другого государства, хотя желающих было хоть отбавляй. Ей позволили прожить счастливую жизнь с тем, кого она искренне полюбила и кто любил ее не меньше. Как Лаут решился зайти так далеко? Нужно быть или крайним идиотом, или иметь какой-то план, который должен сработать на 100%. Мы были детьми. Когда все это началось, мы были еще детьми. 14-15 лет, разве это много? Но мы выросли, а игра продолжилась. Кто же знал, что внешне надменный и острый на язык Айрс в душе окажется ранимым, застенчивым и чрезвычайно романтичным? Что он действительно пойдет до конца и получит разрешение на брак с леди гораздо ниже его по статусу и положению? Надо же, письма. Тайные отношения на расстоянии. Мне жаль, что я стала инструментом в чужих руках. Жаль, что оказалась настолько глупой, что не смогла за столько лет ничего понять и влюбилась в человека, для которого все было игрой. И в то же время глупой оказалась не только я. Айрс даже не подозревал, что с ним могут так поступить. Не мог вообразить, что его письмо не передадут адресату, что на его письмо могут и не ответить, и вообще отказать. Так бы оно и было, если бы самое первое письмо попало в мои руки. Я прочла только 3 письма, чтобы удостовериться в том, что они адресованы мне, и видела заметки, сделанные рукой Хлои, крест-накрест зачеркнутое мое имя с припиской «Почему не я?» И это было самым невинным. После этого я категорично выставила Айрса из своей комнаты. Мне требовалось подумать, прокрутить в голове все наши встречи, все свои слова в адрес парня, а заодно вспомнить и всю свою жизнь в академии за эти 6 лет. Что-то не складывалось. Чего-то не хватало, и казалось, что чем сильнее я пыталась вспомнить нечто, тем более рассеянными становились мои мысли. Вот то, что говорили на лекциях, всплывало в памяти легко и просто. Или то, что зубрило по учебникам, вообще без всякого напряжения. И все же высокомерие и надменность сыграли с Айрсом плохую шутку. Может, и не стоило так думать, но в будущем ему такой опыт непременно пригодится. Как минимум в управлении своими обширными землями. Ни за что не поверю, что все это затеял только мой жених, зная о симпатии Айрса ко мне. Как не поверю и в то, что Илаут с Хлоей провернули все на пару. В этом розыгрыше точно участвовал и ближний круг Айрса. Ладно, мы ничего не замечали. Айрс — влюбленный баран, и я, вечно трясущаяся над учебой, чтобы не лишиться стипендии и выбить хорошее место для практики. Но как они? Не видели? Не сложили 2 и 2? Скорее, втайне потешались над тем, кто возвышался над ними, а может, и были в сговоре с Илаудом и Хлоей. Впредь Айрс будет куда осмотрительнее в выборе своего окружения и в вопросе доверия в целом. Горький опыт получился со всех сторон. И все же... Для чего Илауду такая злая шутка? Зачем нужно было знакомить меня с родителями, робко говорить о своей любви и планировать помолвку летом? Быть таким настойчивым в ухаживаниях. Да, теперь я знала, что практически все подарки были не от него, но часть все же была подарена им самим, а мои чувства... Я кусала губы и сжимала кулаки. Может, и не лучшая идея идти сейчас, но я хотела увидеть все своими глазами. Наверное, для того, чтобы навсегда выдрать из собственного сердца зародившуюся в нем любовь. Пусть меня обманули, но полной идиоткой я все-таки не была. Ночные уходы Хлои, полагаю, к Илауду. Может, там у него она и строчила ответы на письма Айрса. Да, я все же хотела хоть как-то оправдать своего жениха. Может быть, все это лишь поначалу было злой шуткой, но в итоге он пожалел о том, что делает, и я стала ему небезразлична по-настоящему. Я вновь закусила губу. Несса, Несса. А ведь прав Айрс. Признавать очевидное мне совершенно не хочется. У меня был пропуск в крыло, где проживал Илаут, как и пропуск в его комнату, которым я так и не воспользовалась ни разу. Он жил один, впрочем, как и все, кто имел поддержку семьи и мог оплачивать отдельную комнату. Вот еще одно несоответствие в копилку. Хлоя могла себе позволить отдельное жилье, более комфортное и просторное, а не делить 4 угла с сиротой в самом конце коридора. Я лишь на миг остановилась у двери, зажмурилась и активировала пропуск. Что я хотела увидеть, что понять? Степень того, насколько меня предали. Полностью и бесповоротно. Вот он, мой жених, во всей своей красе. Трудится, пыхтит и постанывает. Время замерло. Кажется, я отчетливо услышала звук бьющегося стекла. Это вдребезги разбилось мое сердце. «Не думала, что у тебя настолько дряблые ягодицы, Илаут. Тебе стоит подкачать мышцы. Хлоя, а тебе уже ничего не поможет. Увы, грудь больше не вырастет». Теперь я понимаю, зачем было столько ухищрений с декольте. Иметь 2 прыща там, где должна быть грудь, очень обидно. Я широко улыбалась и точно знала, что в свете ночников мое лицо выглядело зловеще. Спектакль окончен, друзья. Гасите свечи! Глава 5. И пусть свечей в комнате не было, кто ж знал, что, говоря «гасите свечи», я действительно потушу вообще все. Я вот не предполагала, что спокойной в этот момент вовсе не была. Возможно, это случилось впервые, когда моя невозмутимость и флегматичность дали трещину. Рассыпались осколками, как и стекла распахнувшегося окна, выбитые моей взбесившейся магией. И я впервые задумалась над тем, а почему вообще все воспринимала слишком спокойно? А может, именно в этот момент мой разум в полной мере настигло осознание? Магия внутри меня взбунтовалась, забурлила, желая получить выход. Горечь от предательства поднялась удушливой волной. Не хватало воздуха, остро. Горло словно кто-то сжал ледяной рукой и не отпускал. Не давал сделать ни вдоха. Я видела мутно, но ощущала, как вокруг меня поднимается вихрь, как он яростно кружит по комнате, сметая все на своем пути. Предметы летали и разбивались вдребезги, кричали и Лаут, и Хлоя. Но это все проходило фоном. Я не различала их слов. Я больше не ощущала потребности слышать их. Хотелось вдохнуть полной грудью и воспарить, улететь как можно дальше. «Несса, остановись!» Горячие пальцы Илауда схватили меня за ногу. «Больно? Синяки точно останутся». А сам он оказался сидящим передо мной на коленях. Впрочем, нет. От меня шел мощный поток воздуха, и уже бывший жених едва удерживался, чтобы не сорваться с места и влететь прямо в стену к Хлое, которая уже была пригвождена к стене. В том виде, что перед моим взором и предстала, то есть обнаженная полностью. Это меня развеселило, а идея добавить к композиции еще один штрих и Лауда очень понравилась. Там ему было самое место, как пришпиленной бабочке. «Несса, хватит, любимая!» «Инес! Для тебя, Инес!» Злость бурной рекой поднялась из моей груди. Остатки разума покинули мою бренную голову. «Любимая? После того, что он сделал, он смеет меня так называть?» «После всего, чему я стала свидетелем? Любовь!» Я почувствовала горечь от осознания того, что мой выбор был неверным, что я дошла с ним до конца, пусть и помнила нашу ночь слишком сумбурно, но она была единственная, но она была! Хотя я и сопротивлялась, желая сделать все правильно после свадьбы, но хмель, постоянно подливаемый и им, и Хлоей, в тот вечер сделал свое дело». Только сейчас я поняла, что наша близость была подстроена этими двумя. Вспомнила и то, что Хлоя внезапно куда-то ушла, хотя мы, пусть и скромно, но отмечали ее 19-летие, а вернулась лишь к обеду следующего дня. Я была совершенно разбита после той ночи, уверенная в том, что нам продали суррогат вместо настоящего хмеля, и даже предположить не могла, что это и Лаут, и Хлоя виноваты в том, что в напитке оказались какие-то примеси, давшие жесткую побочку. Болело все тело, меня постоянно мутило и тошнило, а еще было сильнейшее расстройство желудка, и помнила я все урывками. Вот почему позже Хлоя отговаривала меня разобрать остатки хмеля в бокалах на составляющие. Что они еще мне туда подмешали? Я не плакала давно, с момента смерти родителей, после их похорон ни разу. А сейчас злость, горечь и разочарование смешались во мне в страшный коктейль, и слезы хлынули бурным потоком. И магия. Ее стало много, так много! Я ощущала, как по моим венам бежит небывалая сила, которая словно выжигала из меня что-то, очищая разум, но не лечила душу. Дура! Не только Айрс оказался идиотом, но и я. Сколько времени Хлоя вообще меня всякой ерундой опаивала. Наши чаепития редкостью не были. Боги, как стыдно. Я же зельевар и лекарь. И ничего, ничего не поняла и даже не заподозрила. Позор. Мне нечего было сказать в свое оправдание. Ни капельки. Похоже, высокомерием и надменностью тут страдал не только Айрс, но и я, а слепотой и вовсе все окружающие. Я почти не понимала, что со мной сейчас происходит. ощущала огромный поток магической энергии, который струился по венам, будто выжигая из них все лишнее, словно сметая весь мусор на своем пути. «Несса, родная, смотри на меня!» Не знаю, в какой именно момент передо мной появилось лицо Айрса. Я даже не чувствовала его касания, хотя он крепко вцепился в мои плечи. От меня продолжала идти сильнейшая воздушная волна. «Смотри на меня, милая, смотри на меня!» Не хотелось ни смотреть, ни слушать. Я ощутила, как энергия закончила выжигать из меня дрянь, а то, что во мне давно и прочно обосновались психотропные вещества, уже знала наверняка. Кажется, вот он, мой дополнительный дар, открывшийся инициацией. То, что сейчас я прохожу, именно ее тоже уже отчетливо поняла, но какой ценой, боги, какой ценой мне досталась эта инициация? Я понимала, что нужно держать себя в руках и не сметь растворяться в ощущениях. Знала, что нужно дождаться пика магического выброса и как бы закрыть, захлопнуть энергетические каналы. Но не хотелось. Ничего не хотелось. «Несса, ты же сильная! Неужели ты готова сдаться вот так?» Я слышала Айрса, но не отвечала ему. Кажется, даже не реагировала. Разве что шарашить магией от меня стало куда сильнее. Вон как у него волосы на голове взвелись. Чудилось, что еще чуть-чуть и слетят с его макушки, как парик. «Мы справимся, Несса, обещаю, мы справимся совсем, не сдавайся!» «Справимся? Ха! Как можно после всего справиться?» «Как стереть из памяти то, как ловко нас вокруг пальца обвели, как распоряжались нашими жизнями, словно мы куклы какие-то!» Меня много лет целенаправленно травили, воспользовавшись моим единственным изъяном, невозможностью просканировать и продиагностировать свой организм. И лекари, что меня осматривали, ежегодно, вероятно, подкупили. Не заметить, что ученик долгое время находится под действием одурманивающих и подавляющих разум веществ, невозможно. Меня просто перефокусировали на учебу, на получение знаний и взращивали во мне ненависть к Айрсу. Сейчас я это понимала отчетливо, как и то. Звонкая пощечина обожгла щеку и нарушила ход моих мыслей. Их вялое течение оборвало ярость. Не боль, нет, ее я не ощутила. «Злись! Ты имеешь право, злись, девочка, но не сдавайся!» Передо мной был декан боевого факультета, но куда делся Айрс? «Давай, Инес, я вижу, что еще чуть-чуть, и сила достигнет пика. Возьми ее под контроль. Злостью, яростью, но возьми! Не смей выгорать, не смей!» Еще одна пощечина, и я закричала. Магия ярким взрывом прошлась по венам, раскалила тело до предела, но я больше не была подвластна апатии. С криком ушла боль. Разум стал ясным, пусть и неспокойным, но... ясным. Я не пропустила нужный момент. Кричала, давилась слезами, но держала магические каналы закрытыми. Держала, чувствуя, как от сильнейшего напряжения заложила уши, и в какой-то момент носом пошла кровь. Я держала и держалась. И в момент, когда чудовищная сила схлынула, буквально тряпкой повисла на руках декана, проваливаясь в спасительный обморок. Глава 6. Айрс Шейрн. «Пусти!» — я говорил тихо, но смотрел твердо. «Не в этот раз, братец». Справедливости ради, мы не были родными братьями, а очень дальней родней. Но с самого моего детства Алексис, будучи старше меня на 15 лет, вбил себе в голову, что именно я его младший брат и никак иначе. Все от того, что он с детства мечтал о брате и сестре, однако его родители никого, кроме Алексиса, так больше и не родили. Он часто убегал из дворца в наше поместье, чтобы провести со мной время. Моя матушка дозволяла, да и отец неоднократно защищал его перед императорской четой. Впрочем, к моим 5 годам стало понятно, что его глубокая привязанность ко мне объяснялась особенностью императорской крови. Мы разругались с принцем перед моим поступлением в академию. Разругались так, что я больше 6 лет общался с ним сквозь зубы и только так, как того требовал от меня этикет. Ваше императорское высочество, угомонись, тебе сейчас нельзя к нему. Ты убьешь Илауда, а он пока нужен живым. Я знаю, чего ты хочешь, Айрс, но послушай меня. Сейчас ты не контролируешь свои эмоции. Я не гоню тебя прочь. Ты можешь остаться за завесой и послушать допрос. Но допустить тебя сейчас к нему я не могу. Это не мне. Тебе стоит постоять и послушать, Алексис. Я достаточно контролирую себя, чего не скажешь о тебе. В момент, когда ты услышишь, как именно желали устранить меня, сорвешься. Я не лгал, да и какой смысл? Даже сейчас, услышав о том, что мне желали причинить вред, вены на лице кронпринца вздулись, а в карих глазах заплясала сама бездна. Ты прав. Даже сама мысль о том, что тебе больно, приводит меня в ярость. Но ты мой Шадары, а Инес для тебя Эстер. Я на миг прикрыл веки. О том, кем является для меня Инес, я понял слишком поздно. Но то, что все вышло так... «Результат твоего решения, братец!» — прошипел я. «Тебе не следовало объявлять меня своим наследником!» Наш давний спор, тот самый, который привел к тому, что я прекратил близкое общение с братом. И пусть официально для подданных сие известие должно было быть озвучено после моего выпуска из Императорской Академии Магии, но ближний круг императора и некоторые обитатели дворца уже знали о решении кронпринца. Это не то, что можно утаить от клубка самых настоящих змей. Я не хотел становиться его официальным наследником, как и не желал быть в будущем императором. Я был эгоистичен и обеспечен. Впрочем, я и предположить не мог, что во мне все же взыграет императорская кровь в той достаточной мере, чтобы обрести Эстер. Благодарю богов, что полная чаша особенностей императорской крови меня все-таки миновала. «Прости, Алексис. Во мне говорит злость. В том, что я сам был обеспечен и категоричен, виноват лишь я, как и в том, что не предпринял должных мер и с упертостью барана отказывался от помощи семьи. Ты не виноват ни в чем. Прости». Алексис крепко обнял меня, благо нас никто не видел, и я понял, что все же соскучился. Как давно он последний раз вот так же меня обнимал и рассказывал о других странах, где успел побывать, о сражениях на земле и на море. Ты же понимаешь, что иначе я поступить не мог. В истории те, кто сначала обрел Шадары, имели слишком мизерный шанс встретить Эстер. А никто другой не сможет подарить мне детей, как и тебе теперь. Алекс, неужели ты смирился? Помнится, в той же истории говорилось, что император, который обрел 3 Шадары, нашел не просто Эстер, а Аврору, да еще Молота, век мага долог. «Не хотелось бы таких перемен для империи», — усмехнулся брат. «Согласно той же истории, все императоры с 3 Шадары меняли весь мир». «Перемены давно просятся. Например, позволить, наконец, дочерям перенимать титул отцов и становиться главами родов, и ты не один, я всегда буду на твоей стороне. Дурак, бежавший от ответственности и отрицающий собственную кровь, вырос. Я рад, братишка». Алексис взъерошил мои волосы, как это бывало в детстве, но он больше не походил на беспечного подростка. Передо мной был мужчина, воин, кронпринц. Он отстранился, и теперь его улыбка уже не была наполнена теплом, скорее сулила муки. Но к Илауду не пущу. Считай это запретом. К тому же там не обойдется без родовой императорской магии. А у тебя магия рода Шейрн. Хорошо. Но я буду за завесой. Даю слово, что мешать не стану. Глава 7. Инес Валак. Я находилась в лазарете уже почти 3 недели. Я знала, что там, за его стенами, по территории Академии рыщут императорские ищейки и работают императорские следователи. Знала, что причиной тому Айрс и я. Но с ним все было немного проще. Не в том плане, что он не понес никакого урона, нет. Репутационный, как минимум. А вот его здоровью вреда не причинили, если не считать того, что я во время инициации все-таки приложила Айрса магией. Но из лазарета, насколько мне было известно, его выписали в тот же день. Да, над ним зло пошутили, растоптали его влюбленность, проехались по его гордости. Однако больший вред от всей этой истории получила именно я. Начиная с момента, как ко мне подселилась Хлоя, моя жизнь стала разменной монетой в руках заговорщиков. Пока я могла лишь предполагать и делать свои выводы на основе того, что услышала во время нахождения в лазарете, однако... Никогда за время учебы я всерьез не задумывалась над статусом Айрса. Ну, будущий эрцгерцог. Ну, очень лакомый трофей для девушек на выданье. Ну, течет в нем императорская кровь. Я не задумывалась. Я, знавшая слишком хорошо, что титул решает многое, не задумывалась. Будучи лучшей ученицей практически по всем предметам, не задумывалась. О политике, о расстановке сил в империи, да даже в той же академии. Разве так можно было? Можно, если все мое время и мысли занимало только получение новых знаний и зубрежка. Я, как шальная, была зациклена лишь на одном. Лучшие оценки, лучший рейтинг среди студентов, получение стипендии. А еще, теперь я понимала это отчетливо и ясно, меня защищал Айрс. Со мной просто боялись связываться и другие студенты, и даже некоторые преподаватели. И не потому, что я была самая умная, а потому, что за моей спиной всегда стоял он. Кто захочет связываться с семьей эрцгерцога? Дураков не было. На первый взгляд. Забавно, да? Я этого совсем не замечала тогда, а сейчас осознавала слишком ясно. Конечно, мне никто ничего толком и сейчас не рассказывал. О ходе расследования я, если и узнаю, то вряд ли абсолютно все, и, вероятно, должна буду дать магическую клятву о неразглашении, когда будут вынесены приговоры, а это непременно случится. На кону стояла репутация не только Айрса, но и Императорской Академии Магии. Пока я могла сказать только одно. Я даже себя толком не знала, ни своих истинных желаний, ни мыслей. Меня лишили буквально всего. Возможности завязать настоящие дружеские связи, многообразие студенческой жизни и даже подлинных эмоций. Чувства, которые блокировались во мне с помощью отравы из множества компонентов растительного и магического происхождения и перенаправлялись в нужное для Хлоис и Лаудом русло. Правда, был все-таки один нюанс, который придавал мне сил и заставлял отвлечься от самоедства. И Лаут не тронул меня. Уж что им руководило, вопрос десятый. Неизвестно, пожалел он меня, или ему просто было противно трогать отрубившуюся под дурманящими травами девушку, или сам оказался не способен к активным действиям, потому что из моего бокала ему тоже отхлебнуть пришлось. Но девичья невинность осталась при мне. А второй ночи я с ним и сама не желала, отговариваясь тем, что все еще впереди после свадьбы. Удивительно то, что даже в той ситуации, в которой я оказалась, мое тело и разум все же продолжали борьбу с длительным чужеродным воздействием, о чем мне поведал его светлость Миран, лекарь императорской семьи. Именно он сейчас меня наблюдал и лечил, да и не только меня. Помимо того, что по академии рыскали ищейки, лорд Миран и его помощники в экстренном порядке осматривали всех студентов. На этот период сотрудники Академии и лазарета были отстранены от работы. Но даже с учетом своей нынешней нагрузки, его светлость уделял мне достаточно времени не только для ежедневного осмотра, но и для бесед, помогая справиться с эмоциональными качелями, которые, увы, были неизбежными. Выяснилось, что та ночь, в которую, как я считала, мы с Элаудом стали близки, хранила в себе совсем другую тайну. Кровь на простынях, а потом в последующие двое суток и на белье появилась совсем по иной причине. Я созрела. Когда-то лекарь успокаивал меня, что регул нет по причине особенностей моего организма и перенесенного стресса от потери родителей в 13 лет, что я просто созреваю дольше других девочек, и все обязательно придет в норму к 25 годам. Да, очень поздно, но подобное среди магов далеко не редкость. Мне, постоянно торчащей в библиотеке и архиве, этот факт был известен, а потому я не волновалась. Впрочем, сейчас, прокручивая в голове события прошлого, ужасалась от мысли, что не созрела бы и к 25 годам, а тогда и капли страха не было, и переживаний так, лишь исследовательский интерес. Зато сейчас... После полного осмотра императорским лекарем я узнала о себе много нового. Несмотря на одурманенный разум, на вещества, которые вредили буквально всем важным системам организма, мое тело боролось. И сейчас, благодаря помощи лорда Мирана, а также моей инициации, последствия длительного употребления отравы стали минимальны. И к выписке из лазарета я буду абсолютно здорова. Разве это не чудо? Боги все же берегли меня. Глава 8. Изменения в Академии коснулись буквально всех и каждого. За краткие сроки был переформирован весь преподавательский состав на каждом факультете. И если кого-то изменения коснулись лишь слегка, то лекарский факультет был расформирован полностью. Конечно, многие догадывались, что простым увольнением не обойдется. Не зря же императорские ищейки рыскали. Уверена, и ректору пришлось потрудиться, чтобы сохранить за собой не только место, но и жизнь. Что восхищало, так это тот факт, что замена на каждую должность также была найдена довольно быстро. Кадрового голода не случилось. И спустя месяц после того, как я оказалась в лазарете, академия заработала в прежнем режиме. Да, сроки сдачи итоговых годовых экзаменов сдвинули для всех студентов, в том числе изменились сроки и для выпускников, особенно для тех, кто прошел инициацию буквально в последний момент. Нас таких всего двое оказалось, я и Айрс. Переживала ли я по этому поводу? Ни капельки. Несмотря на то, что мой разум длительное время находился под влиянием чужих установок, отнять полученные знания, которые я поглощала в огромных количествах, было невозможно. Поэтому за теоретическую часть я не волновалась. А вот практическое меня смущало. Благо, нам давался дополнительный месяц, чтобы привыкнуть к новому объему магического резерва и научиться контролю над собственной магией. За последние дни я успела свыкнуться с тем, что меня не спешили посвящать в ход расследования и отвечать на вопросы, зачем со мной так поступили. Императорский лекарь старался мягко уходить от прямых вопросов и заодно перефокусировал мое внимание на новые возможности, данные мне инициацией. Во-первых, инициация не стала менять мой цвет волос, как, например, у Айерса. Стихии, а заодно и боги, отметили меня иначе. Я бы сказала, отметили с юмором, странным немного. Место, которое они выбрали для отметины, покажешь не каждому. Я бы сказала, что вообще никому не покажешь. Но так или иначе, на моем теле, прямо над тем местом, где находился мечевидный отросток, расцвела кувшинка. Лорда Мирана она привела в восхищение. Еще бы! Ведь кувшинка не была простым символом, будто выжженным на коже. Каждый ее лепесток был прорисован стихиями и имел яркий окрас, от нежно-розового до ослепительно-белого и яркие зеленые листья. И если вспомнить классификацию, выходило, что я получила одну из высших ступеней инициации. Не самую высокую. Этим боги наградили Айрса, но все же мне дали куда больше того, о чем я смела мечтать. Во-вторых, мой резерв возрос даже не стократно, а тысячекратно. Если раньше я могла смело гордиться средним уровнем магического резерва, то теперь равных мне во всей академии было по пальцам пересчитать. В-третьих, я обрела не одну, а три уникальных способности. Те самые дары, что приходят к магу лишь с инициацией, иначе никак. Первое, как я и предполагала, это уничтожение вредоносных для моей жизни веществ, попавших в организм. Магия во мне не просто классифицировала их в сжатые сроки, а выжигала сразу и полностью. Вторая особенность вытекала из первой – быстрая регенерация. Я никогда ничем подобным не обладала. Все было в пределах нормы для мага моего возраста и объема магической энергии. Конечно, выше возможности обычного человека, но непримечательно для тех, в ком поет магия. Однако теперь... Последствия длительного приема очень вредных веществ, которые поразили буквально каждую клеточку моего тела, начиная с нервной системы и заканчивая всеми органами, уже не было. И для этого мне потребовался какой-то месяц. На полное и безоговорочное восстановление всего организма. Причем с выработкой новых клеток, которые заменили отмершие. А это, простите, если и возможно, то обычно путем вмешательства извне. Длительного вмешательства, а затем и длительной реабилитации. Мне лишь однажды пришлось ассистировать на подобной операции, когда мы отсекали большую часть печени пациента, а затем заставляли организм вырабатывать новые клетки в ускоренном режиме, создавая орган буквально с нуля и в очень сжатые сроки. Для организма сама операция длилась целых 18 часов в реальном времени, и участвовали в ней 2 инициированных лекаря и 12 обычных магов. Со мной же лорд Миран никаких оперативных вмешательств не проводил, да и длительных манипуляций с моим телом посредством его магии тоже не было. Мой организм сам себя лечил, и очень шустро. Естественно, у такой способности полного обновления всего организма с заменой пораженных участков были свои ограничения. Обратиться к этой способности я смогу только лет через 20, не раньше. Иными словами, если в ближайшие годы со мной произойдет что-то страшное, умереть не умру, но и восстановлюсь очень нескоро. Зато мелкие повреждения какого-то дополнительного вмешательства не потребуют. Порез на пальце заживет за пару минут. Более глубокая рана потребует суток, и это без посторонней помощи и приема лекарств. Складывалось впечатление, что боги, одарив этой способностью, готовили меня к далеко не простой жизни. И третий уникальный дар, который, уверена, мне пригодится неоднократно, это моментальная диагностика любого организма по его крови. Для этого всего-то требовалась капля моей магии, причем кровь не обязательно было извлекать из пациента. Как только моя магия проникала в тело человека, я по связующему каналу будто бы присоединялась к чужому организму, становилась его продолжением и легко определяла, какая проблема его мучает, на какие органы идет воздействие болезни и что в первую очередь требует лечения. Все это мы выяснили постепенно и опытным путем вместе с его светлостью Мираном. Надо ли говорить, что первое, о чем он заявил, это то, что обязательную дипломную практику я буду проходить в императорской лечебнице в столице. Впрочем, на практику у меня были иные планы, и в столицу я вовсе не рвалась. А с учетом всего случившегося, право вытребовать себе другое место у академии имела. Я хотела вернуться туда, где проходила свою самую первую практику, в один из детских приютов практически на самой окраине империи. Айерс Шейрн. Миран, это не обсуждается. Ваше высочество... Я хранил молчание, наблюдая за метаниями главного лекаря империи, который никак не мог принять тот факт, что лучшая студентка факультета лекарей отказывается проходить дипломную практику под его началом в столичной лечебнице, которую он возглавлял. Его светлость, герцог Миран Ражеск, не мог унять ни свой гнев, ни разочарование. Отчасти я мог его понять, отчасти был даже согласен с тем, что в столице Инес было бы лучше. Как минимум, потому что условия проживания там комфортнее, да и приглядывать за ней проще, однако... Ее талант, ее дар, ее резерв! Ей нечего делать в сиротском приюте, еще и в качестве штатного лекаря. Вы понимаете, скольким людям она могла бы помочь? Самые тяжелые случаи будут ей по плечу. Миран, присядьте. Мягко, но вместе с тем твердо приказал кронпринц и, дождавшись, пока лекарь сядет в кресло, продолжил. Проблема в том, что вы рассматриваете ее дар как то, что она должна отдавать людям. Но боги одарили ее такими способностями не для этого. Просто задумайтесь на минуту, зачем Инес такие уникальные способности? Почему инициация открыла в ней именно такие дары? Брат замолчал, а я на миг прикрыл глаза. Был только один ответ на данный вопрос, и лекарь не подвел. Чтобы выжить. Исходя из всех данных, это единственно верный ответ. Однако наша империя процветает, ни с кем в данный момент не воюет, и нет причин для того, чтобы отправлять вчерашнюю студентку на поле брани. Тут лекарь повернул голову и прямо посмотрел на меня. Верно, это причина я. Она будущая эрцгерцогиня и, возможно, императрица. Вам ведь известно о моем решении. Алексис говорил спокойно, но я точно знал, что спокойствие — это лишь напускное. Леди не принадлежит высшей знати. Она росла совсем в другой среде и беззащитна перед коварством, хитростями и завистью. И вы тот, кто знает лучше нас всех, с какими трудностями сталкиваются наши избранницы. Но в большинстве случаев наши возлюбленные к этому готовы с младенчества, так как сами растут в семьях с высоким положением. Власть — тяжелое бремя, а зависть всегда идет с ней рука об руку. А леди Инес к этому никто не готовил. — А в вас пробудилась кровь императорского рода? — прямо спросил лекарь, глядя мне в глаза. — Если нет, то оставьте девочку в покое. Ее ждет светлое будущее. — Она моя Эстер, ваша светлость, — ответил я, не отводя взгляда. — И я сделаю все, чтобы ее будущее, как вы и выразились, было светлым и счастливым. Лекарь смежил веки и тихо произнес слова клятвы молчания. Той самой, что должны давать все, кто хоть раз столкнулся с секретом императорского рода. Потом лорд Миран помолчал. Я примерно представлял, о чем он думает. Вот только последующие его слова удивили. «Она не выберет вас. Леди сейчас в том состоянии, когда вся ее сущность отрицает любую возможность каких-либо контактов. Ее умело изолировали от социума, оставив лишь жажду знаний. Она не умеет выстраивать диалог не только с противоположным полом, но даже с леди своего возраста. У нее нет близких, нет подруг, нет семьи, которая могла бы ее поддержать и помочь. Она одна и... Она попросту боится окружающих. Если говорить на языке лекарей, леди застряла в подростковом возрасте». «Подростковом? Верно». Когда леди Инес начали подливать отраву, втершись в доверие, ей исполнилось только 14 лет. Когда ее сверстники спокойно проходили все стадии пубертатного периода, организм девушки боролся совсем с другими вещами, буквально заперев весь ее эмоциональный фон под замок и многократно замедлив правильное течение развития. А так как токсичные вещества были выведены из организма, и благодаря инициации магия полностью восстановила все процессы, то всплески гормонального и эмоционального фона будут происходить в ближайшее время и в хаотичном порядке. Верно. В таком случае ее выбор места проведения практики верный. Мы с Алексисом оба пришли к этому мнению, но озвучил его он. Ей будет лучше среди детей, где она сможет чувствовать себя свободно и сможет научиться выстраивать социальные связи. Ей нечего делать в лечебнице. Вы правы и неправы одновременно. С детьми она, несомненно, сможет расслабиться и не бояться эмоциональных всплесков. Однако именно ударный труд и наблюдение за неискренними и часто неблагодарными людьми помогут ей повзрослеть гораздо быстрее. Научиться отделять зерна от плевел, не выстраивая связи с тем, кто этого не заслуживает. С ее возможностями даже без замужества она займет очень высокое положение. Миран, это утопия. Вы просто хотите возвысить девушку в глазах знати, сразу указав всем, что ее место гораздо выше. И, может, это и неплохо для той, кому скоро придется принять титул эрцгерцогини, Однако при этом вы упускаете самое важное. Она не гналась за властью, титулом. Это не то, к чему леди Инес стремилась все эти 6 лет в академии. Насколько я понял, она просто желала иметь крышу над головой и достойную работу. Ее душе нужен покой и время, чтобы осознать в первую очередь себя и свои желания. В лечебнице она не сможет достичь этого. И вы готовы на 5 лет отправить леди буквально на край империи? На год. Академия задолжала леди, задолжала как никто другой. Но магическая клятва, данная ею при поступлении, не даст возможности уменьшить срок обязательной службы более чем на 4 года. Поэтому все ограничится именно практикой для подтверждения диплома. Лучше скажите, теперь леди готова узнать правду? Ее разуму больше ничего не угрожает, и последствий для здоровья также не будет, но возможен срыв и магические всплески. Можно сказать наверняка, что физически леди полностью здорова. Допуск к экзаменам и тренировкам я дам. Отлично. Алексис поднялся из-за стола. Что ж, не будем откладывать нашу встречу. Идемте. Хочу уже наконец познакомиться с той, что украла душу моего брата. Глава 9. Инес Валак. В какой-то мере я ожидала, что просто не будет. Его светлость Мейран предупредил, что со мной проведут беседу и посвятят в ход расследования произошедшего. Поэтому пока я ожидала прихода людей, которым поручили сие действо, изнервничалась. Все же вряд ли мне понравится то, о чем мне поведают. К тому же мы с лордом Мейраном немного повздорили из-за того, что я озвучила свои мысли относительно предстоящей практики. Проходить ее в главной лечебнице империи я не хотела. Была уверена, что этот вопрос будет поднят еще раз после экзаменов, но все же вероятность того, что я изменю свое мнение, равнялась нулю. Я мысленно готовилась к тому, что мне должны рассказать, предполагала, что могу не сдержаться в проявлении эмоций, предполагала, да, но все равно оказалась не готовой принять все новости. Если честно, я просто не ожидала, что меня удостоит своим вниманием сам кронпринц. И первым делом будет интересоваться моим самочувствием, еще и таким голосом, каким шептал отец, когда меня, разыгравшуюся и не желающую слушаться маму и гувернанток, укладывал спать. Нежным-нежным и вместе с тем строгим. Поэтому первые 10 минут прошли для меня как в тумане. Я даже на Айрса не реагировала, сконцентрировав все свое внимание на кронпринце. Мне что-то говорили, я даже вроде как слушала и даже отвечала на какие-то вопросы, а потом... Сама не знаю, как уж так вышло, но я сидела на коленях его высочества Алексиса и орошала его грудь слезами, плакала и, кажется, жаловалась вообще на все. На дядю, который обошелся со мной столь бессердечно, на свое утраченное детство, на судьбу, которая лишила меня любящей семьи. Мои родители были чудесными. На то, что позволила себя обмануть и оказалась куклой в руках тех, кого считала близкими людьми. Я говорила и говорила, крепко держа мужчину за плечи. Я выговаривалась, и мне действительно становилось легче. Я ведь и самой себе запрещала думать о том, что одинока. Те, кого я считала друзьями, таковыми не являлись, а с другими однокурсниками у меня отношений не сложилось. Семья? Той у меня с 14 не было. Куда после практики возвращаться? Как взаимодействовать с людьми, если мне страшно? И стыдно, и страшно одновременно. Я саму себя толком понять не могла. И чувство, что нахлынули лавиной... Я ощущала теплую руку кронпринца, который ласково гладил меня по спине и волосам. В этом не было какого-то мужского подтекста, не знаю, будто старший брат успокаивал. Вдруг я осознала ситуацию и вздрогнула. Как я могла? Простите, я... Не о чем переживать и не из-за чего извиняться, Несса. Ты не против обращения к тебе просто по имени? Ко мне можешь тоже по-простому обращаться. Я Алекс, девочка. Пока я пыталась отстраниться и вообще переварить такой неожиданный поворот, мужчина утер мои слезы и слезть со своих колен не позволил. О, боги! Не стоит пугаться. Я не кусаюсь и уж тем более не имею на тебя вида, как на женщину. Айерс, угомони свою магию. Кажется, ты был прав в том, что я очередная легендарная личность в семейном древе. Шадары, вторая. Надо же, как боги любят пошутить. Ты уверен, Алекс? Абсолютно. Мне стоило лично познакомиться с леди гораздо раньше. Возможно, мы смогли бы избежать таких последствий. История не терпит сослагательного наклонения, тихо заметила я. Простите. Ничего, скоро ты перестанешь меня бояться и не будешь постоянно извиняться. Несса, ты больше не одна. Понимаю, что для тебя все выглядит странно, и твое поведение также тебя пугает, но в этом нет ничего страшного и плохого. Дело в магии, моей и твоей. Чувствуешь, как она ко мне тянется? Я прикрыла глаза, прислушиваясь к себе, и да, ощутила ту самую тягу, о которой, вероятно, и говорил кронпринц. Моя магия буквально переплеталась с магическими потоками принца, даря мне умиротворение и тепло. Более того, было что-то еще помимо тяги. Ощущение правильности, а также желание разделить ношу. Странное сочетание. А еще дело в моей крови. Ты только что обрела в моем лице названого старшего брата, а я — младшую сестру и соратницу. С императорским родом такое случается. Я обо всем расскажу тебе подробнее, но позже. После того, как вы поговорите с Айрсом, хорошо? Будет лучше, если о том, что с вами случилось, поведает именно он, а я буду за дверью, и, если что, смело зови меня. Я молчала, почему-то вцепившись в мужчину. Не знаю, чего именно боялась. Остаться наедине с Айрсом или того, что парня я была рада видеть. Несса, мы договорились? Или ты пока не готова к разговору? Отложить его? Позвать лекаря? Я в порядке, ваше высочество, и готова к разговору. Алекс, Несса, зови меня по имени. Мне взъерошили волосы на макушке, крепко обняли и только после этого опустили в соседнее кресло. Ничего, скоро привыкнешь. Я буду за дверью. Айрс, держи магию в руках. Кронпринц вышел, оставив меня наедине с Айрсом и хаосом, который творился в моей голове. Айрс Шейрн. Когда я увидел, как брат реагирует на Инес, магия во мне взбунтовалась. Потому что буквально после первого взгляда на девушку Алексис преобразился. Первые 10 минут я отдал контролю над своей стихией, которая так и норовила спрятать Инес подальше от чужих глаз. И пусть я не ощущал никакого собственнического и мужского подтекста со стороны брата, но факт того, что он столь нежен с чужой возлюбленной, бесил и одновременно радовал, потому что Алекс принял ее безоговорочно. Такие вещи мы видим сразу. Однако, чем больше я наблюдал за их общением, тем сильнее сжимались мои кулаки. И злился в этот момент я на себя. А уж когда Инес сама кинулась в объятия Алексиса, впору было головой об стену постучать. Я идиот. Столько лет быть рядом и ничего не понять. Высокомерный засранец, ставивший свои желания и статус превыше всего. Я не мешал их общению, понимал, что довериться мне девушка пока не сможет. И если внутренне Инес тянет к кронпринцу и ощущает в нем поддержку, прерывать нельзя. Любимой нужно выговориться. К тому же моя магия хоть и бунтовала, но вместе с тем не вела себя агрессивно. Я не ощущал в Алексе угрозы и соперника. Будь у него к ней именно мужской интерес, наши кровные узы ни капли бы меня не смягчили. Я боялся поверить в мысль, которая промелькнула в сознании, потому что... Не стоит пугаться, я не кусаюсь. И уж тем более не имею на тебя вида, как на женщину. Айрс, угомони свою магию. Кажется, ты был прав в том, что я очередная легендарная личность в семейном древе. Шадары, вторая. Надо же, как боги любят пошутить. Ты уверен, Алекс? Тихо спросил я, ощущая, как тугая пружина во мне разжимается. Я бы никогда не признался, что на самом деле очень переживал, что брат никогда не сможет создать семью из-за того, что я стал его первым шадары раньше, чем он смог встретить подходящую ему девушку. Абсолютно. Мне стоило лично познакомиться с леди гораздо раньше. Возможно, мы смогли бы избежать таких последствий. Я зажмурился, позволяя брату успокоить девушку. Интересно, он хоть понимал, что в этот момент выглядел далеко не старшим братом, а отцом? Из него получится прекрасный отец. Алексис давно к этому готов. Шадаре! Вторая! Если бы я не был таким категоричным идиотом, да, все могло бы сложиться иначе. Я радовался искренне и вместе с тем... Ничего, скоро привыкнешь. Я буду за дверью. Айрс, держи магию в руках. Я открыл веки в тот момент, когда брат бережно усадил Иннес в кресло и вышел за дверь. «Здравствуй, Иннес», — хрипло произнес я. Из горла рвались совсем другие слова, но я держал их в себе. Это для меня она была родной, любимой, желанной, я же. В ее глазах я был кем угодно, но не объектом любви. «Привет, Айрс. Я рада, что ты в порядке». Она слабо улыбалась, но при этом выглядела нахохлившейся птичкой, настороженной, но далеко не пугливой. И как ей сказать о том, что я кругом виноват, пусть совершенно не желал ни такого исхода, ни тем более ее боли? Как признаться в том, что как защитник, как возлюбленный, я облажался по всем фронтам? «Не знаешь, с чего начать?» — тихо спросила она. «Давай тогда по порядку. Почему Хлоя решила опаивать меня? И можешь сесть рядом, я не кусаюсь, Айрс. Ну, пока точно». Мужество Иннес все же не занимать. Я стоял у стены, потому что боялся сорваться. Моя магия и так рвалась из меня бурной волной, а с учетом того, что ей нестерпимо желалось переплести свои потоки с магией девушки, я попросту мог не сдержаться и оказаться гораздо ближе, чем того хотела бы сама Иннес. «Причина всего, что случилось с тобой, — я. Если быть точнее, то мое положение». Я остался стоять у стены, жадно рассматривая девушку. Перед моим поступлением в академию Алексис объявил своей семье, что его наследником стану я. Официально это решение должны были обнародовать после того, как я выпущусь из академии, но приближенным к императорской семье об этом уже было известно. Верно. И на тебя началась охота. Причем не только в брачном плане, Несса. Я криво усмехнулся. «Айрс, иди уже сюда, я не из сахара. От твоего более близкого присутствия не растаю. К тому же, если честно, очень уж мне хочется прикоснуться к твоим магическим потокам. Странное желание». Она замолчала, а потом спросила прямо. «Ты первый шадар принца, так?» Глава 10. Иннес Валак. «Ты права в том, что я для принца Шадары». Айрс продолжал стоять у стены, несмотря на то, что я уже дважды предложила ему присесть напротив. «И, возможно, поэтому тебе и хочется переплести нашу магию. Вот только существует один нюанс. Причина во мне. Но не в том, кем я являюсь для кронпринца. Боюсь, если я попытаюсь сблизить наши потоки, то не смогу остановиться. А мне не хотелось бы тебя напугать или как-то навредить». «Брось, Айрс!» Я усмехнулась и сама удивилась тому, что страха-то во мне и правда не было. Да, я была удивлена, где-то даже шокирована происходящим, однако Почему-то во мне зрела уверенность в том, что я, наконец, обрела что-то важное и хрупкое, чего мне недоставало, но что давно и непременно должно было стать частью меня. Сделать меня цельной, что ли? Странное ощущение. Вот только я почему-то знала, что иначе и быть не могло. А еще откуда-то появилась уверенность, что теперь все будет хорошо. Тебе не идет такая сдержанность, да и наши отношения. Я вздохнула. Я вообще не помнила парня таким смирным и скромным. Понимаю, что тебе неловко, но я бы хотела знать, что с нами произошло. Я не испытываю неловкости, Несса. Парень смотрел прямо и так, что я вспыхнула спичкой. Жар, прихлынувший к щекам, буквально опалял. «Я до дрожи хочу коснуться тебя», — продолжил он. Убийственная честность Айрса отозвалась мурашками по моему телу. А пока я поражалась его словам и своей реакцией, он закончил свою мысль. «И я точно знаю, если твоя магия смешается с моими потоками, удержать себя в рамках приличий не смогу». «Всего-то?» Мне отчего-то захотелось его подразнить. Я сама удивилась этому порыву, а еще реакции своего сердца, что забилось так быстро, словно было маленькой пташкой, запертой в клетке. «Но мы это уже проходили, и тебе точно не впервой получать пощечину», — сказала и мысленно сама себе дала оплеуху. «Зачем вот дразню?» К тому же неодолимая тяга переплести наши магические потоки ослабла. Желание, конечно, оставалось, вот только его быстро сменило совсем другое чувство. Я вспомнила тот поцелуй и, кажется, покраснела еще больше. «Серьезно, Айрс, присядь. Обещаю не тянуться к тебе магией и не провоцировать. К тому же я уверена, что после разговора тебе ничего такого со мной делать больше не захочется». В конце концов, человеком, который столько лет с тобой переписывался, была не я. Ошибаешься. А? Я смотрела на парня, который буквально навис надо мной. Нет, он не наклонялся и не касался, но оказался рядом так стремительно, что я даже моргнуть не успела, когда это произошло. Ты хотела, чтобы я был ближе? Вот он я. Но не говори, что я захочу отказаться от тебя и своих чувств. Ты не готова меня принять, я знаю это. И понимаю, что в том, что все сложилось так, только моя вина. Ты сказала, что человеком, который писал мне ответы, была не ты. Это верное и одновременно спорное утверждение. Я молчала, задрав голову, просто смотрела на Айрса и не могла оторвать от него взгляда. Он и раньше был невероятно красив, а сейчас выглядел так, будто сошел с картины великого художника. Невероятно уверенный в себе, решительный и с нежностью в медово-карих глазах. От него буквально захватывало дух. Да, письма писала Хлоя, но от нее самой там было мало. Разве она не расспрашивала тебя о самых различных темах? Ну же, Несса, вспомни. К тому же, не будь в этих письмах отражение твоих мыслей и мнения, я смог бы заподозрить неладное гораздо раньше». Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на вопросе и больше не отвлекаться на парня, который сейчас казался мне воплощением мужественности. Айрс был прав. Хлоя действительно постоянно пытала меня на разные самые невероятные темы и часто кривилась от моих ответов, но запоминала их. Я тогда решила, что это от внимательности ко мне и желания в будущем угодить моим предпочтениям. «Ты любишь небо. Глядя на грозовое небо и тучи, с которых готовы вот-вот сорваться капли, ты вспоминаешь сад, в котором вы с мамой выращивали цветы, а именно гортензии. Чернильно-сиреневые, которые так любила твоя матушка. Именно их напоминают тебе грозовые тучи». Я распахнула веки, шокированно глядя на Айрса. Я говорила об этом. Не Хлое, а Илауду и один-единственный раз... «Ты любишь рассветное небо, особенно когда оно окрашивается в багряно-оранжевый цвет. Он нравится тебе, потому что напоминает камин и тепло объятий, которые дарил твой отец в те редкие дни, когда он не уезжал из поместья и проводил с семьей выходные». «Я...» «Твой любимый цвет белый, потому что он олицетворяет то, что ты ценишь больше всего — искренность. Но ты редко сама в него облачаешься, потому что он слишком маркий». ты права. Письма писала не ты, но все они были о тебе. Я не был влюблен в Хлою никогда и никому другому никогда не чувствовал и сотой доли того, что ощутил к тебе. С той самой встречи у ворот Академии. Всегда это была лишь ты. Несса, ты для меня не просто леди, с которой я хочу создать семью и прожить всю жизнь. Ты моя душа, моя Эстер. Я вроде слышала его, но, кажется, до конца не осознавала сказанное. Мне даже и Лаут так в любви не признавался. Оно и понятно сейчас было, почему. Когда он говорил о своей влюбленности, мне казалось, трепетало мое сердце, но я ошибалась. Только уверенный в себе и своих чувствах человек будет смотреть прямо в глаза, а не мямлить что-то себе под нос, прикрываясь растерянностью и смущением, но при этом цепко держа за руку. Айрс тоже смутился. Это было видно по чуть порозовевшим щекам и ушам, но он смотрел прямо. Он ловил мой взгляд и не ждал от меня ответа, а я... Мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что я не могла ответить взаимностью. Я однозначно не ощущала к нему таких чувств. Да, он был мне симпатичен. С его-то внешностью разве могло быть иначе? Да, тот поцелуй во мне будто вулкан разбудил, но сказать, что Айрс — моя душа? Нет, этого я не могла. А обманывать я не любила, в этом Айрс был прав. Однако молчать дальше — значит оскорбить человека, который признался в любви, чего мне тоже не хотелось. Ты прав во всем, что озвучил ранее. Я ценю искренность и благодарна тебе за твою, но, прости, пожалуйста, ответить на твои чувства не могу. Я рад, что ты услышала меня. Не нужно извинений. Тот, кто должен извиняться, это я. Но я не могла с ним согласиться, тем более, что всей правды пока не знала. Скажи, а Эстер — это красивое сравнение или... Или... Айрс, наконец, сел напротив. Словно до признания он находился в сильнейшем напряжении, а теперь мог выдохнуть. Я закусила губу. Все дело в императорской крови. Я не пробудил в себе магию императорского рода, однако пробудил его кровь. Для тебя эти слова ничего не значат, ведь о главном секрете императорской семьи знает ограниченный круг лиц. О том, кто такие Шадары, тебе расскажет Алексис. Я же поведаю об Эстер и Авроре. Парень сцепил руки в замок, но продолжал смотреть прямо на меня. О том, что ты для меня не просто увлечение и первая любовь, а Эстер, я понял слишком поздно. Как ты и говорила, моя надменность и уверенность в том, что я лучший из всех возможных вариантов, а иначе и быть не может, сыграли со мной злую шутку. Я был слеп. И в момент, когда получил то письмо, в котором ты впервые заявила о разрыве наших тайных отношений, решил, что это игра, что ты обиделась, ведь я так и не добился разрешения на брак. Ой, давай без самооскорблений. Айрс, тебе было 14, когда все это началось, и будем откровенны. В атмосфере всеобщего почитания и постоянного заглядывания тебе в рот, иначе о своей персоне ты думать и не мог. Давай ты просто будешь озвучивать факты. Я до сих пор не очень понимаю, ни кто такие Шадары, ни кто такая Эстер. Но еще и Аврора какая-то появилась. И при чем тут императорская кровь? Хорошо. Моя увлеченность тобой не была секретом ни для кого, кроме тебя и в какой-то мере даже меня. Я прошел все стадии, от гнева и отрицания до принятия. Я не ждал никакой иной реакции, кроме как положительной, на свое первое письмо. Скажем прямо, мои первые письма ты, вероятно, сочла бы за оскорбление. Ведь наследник эрцгерцогства, весь из себя прекрасный, наделенный властью и полномочиями, снизошел до сироты, у которой не было ничего, кроме прекрасного лица и среднего резерва магии. Ты снова ругаешь себя, но иначе не получается. Я не понимал, что моя кровь давно избрала тебя, а потому, когда моя семья прямо спросила о том, являешься ли ты моей Эстер, ответил отрицательно. В нашей ситуации имело место быть не одному, а как минимум двум заговорам. Первый со стороны леди Хлои и тех, кто стоял за ее спиной. А второй человек, который вмешался и воспользовался ситуацией, моя бабушка по матери, «Леди Карин Белтран». «Твоя кровь что сделала?» Айрс улыбнулся. «Так довольно и широко, что я залюбовалась, но это длилось недолго. Он вновь стал серьезным. Сейчас я открою тебе самый большой секрет императорской семьи. Отнесись к нему со всей серьезностью, Несса. Легенда о драконах не вымысел. Да, сейчас их в нашем мире не существует, но императорский род — это те, в ком есть кровь драконов. Это не значит, что мы, будучи людьми, можем перевоплощаться в этих могучих существ, хотя императорский род лелеет и эту надежду. Надежду на то, что кто-то из потомков непременно пробудет в себе истинного дракона. Это звучит невероятно. Надо же, драконы и правда были частью нашего мира. Понимаю, однако кое-что от драконов у членов императорской семьи все же есть. Уникальная магия, огромный магический резерв и особенности, можно сказать, привязанности. Если буквально, то Эстер и Аврора — это сердце или душа сокровищницы дракона, его вторая половина, которой может быть только противоположный пол. А Шадары — сокровище? Погоди, но вы называете этими терминами людей. Если с Эстер и Авророй понятно, так называют возлюбленных, то с Шадары... Как люди могут быть чьими-то сокровищами? Мы же не вещи!» Тем не менее, именно эти термины лучше всего отражают отношение члена императорской семьи, пробудившего в себе кровь предков. Как тебе известно, моя прабабушка Изабель была принцессой, которая, вопреки всеобщему мнению, разнице положений и политической обстановки в мире на тот момент, избрала своим мужем эрцгерцога Шейрна. Он был для нее Эстер. И с того момента, как она повстречала его на брачном рынке, ее высочество стало совершенно бесполезной. К тому же, в императорской семье нет ограничений на статус и положение невесты или жениха, даже если сам будущий император разберет девицу с самого низкого происхождения. Если она его Эстер или Аврора, ее примут в семью с распростертыми объятиями. Она станет желанной дочерью, затем матерью рода. Спустя два поколения кровь ее высочества Изабель запела во мне, и я тоже обрел свою Эстер. Спустя минут пять молчания я выдохнула. Уф, с этим разобрались. Хотя отлично понимала, что потрачу еще много времени на анализ сказанного Айрсом. Это все так сложно было принять. Ты сказал, что одним из заговорщиков был член твоей семьи? Почему ты так решил? Может быть, твою бабушку оклеветали? Увы. Ее целью была моя инициация. По замыслу бабушки, боль от предательства должна была ее спровоцировать. Ей не было известно, что ты не ответила на мои чувства, что меня водят за нос. А для подстраховки она связалась с семьей графа Веранского и заручилась ее поддержкой. Сын графа должен был тебя соблазнить, пообещав дать шанс их дочери, которая сейчас учится на третьем курсе. Шанс на то, чтобы она стала моей невестой и, возможно, будущей императрицей, если Алексис не изменит своего решения и не отзовет свой указ о назначении меня своим наследником. «Граф Веранский...» Эхом повторила я. «Получается, Илаут начал со мной отношения из-за желания своих родителей, которые хотели породниться с тобой. Вот почему они настояли на знакомстве и даже назначили дату официальной помолвки. Однако им не было известно, что Илаут давно погряз в обмане, который начался со злой шутки, с желания унизить высокомерного и такого недосягаемого наследника эрцгерцога. И стал в итоге пособником других заговорщиков, чьей целью было мое устранение. Впрочем, выйдет и замуж за Илауда, и мое восхождение на престол стало бы невозможным. Айрс, я запуталась. Неудивительно. В первый год их грязной игры все это было только унижением меня и попранием моей чести. Шалость, не выходящая за пределы Академии. И надежда самой Хлои на то, что она сумеет перенаправить мой интерес на свою персону. Отсюда и опаивание тебя с целью оттолкнуть от меня и притупить твое восприятие реальности, а заодно и попытки напичкать меня всякого рода зельями». «Я не знала. Даже не предполагала, что и Айрса чем-то опаивали. Мой ближний круг в Академии. Оказалось, что все они принимали участие в обмане. Однако на втором году обучения все изменилось. Уж не знаю, кто именно проболтался об этой злой шутке. Сама Хлоя своей семье или кто-то из моих так называемых друзей похвалился, но это случилось. И тот, кому был известен секрет императорской семьи, воспользовался ситуацией, желая довести ее до моего срыва. И с того момента Хлоя и остальные участники выполняли поручения этого заговорщика, справедливо опасаясь за положение своих семей и собственной жизни. «Срыва? На Хлою и остальных мне было откровенно плевать, даже если их всех скопом казнят, заслужили!» «Повторюсь, о том, что ты моя Эстер, я понял очень поздно. Наверное, проводим мы больше времени вместе, я сообразил бы гораздо быстрее и прекратил находиться в мире иллюзий. Однако все ограничивалось перепиской и редкими встречами, на которых ты в упор не обращала на меня внимания. И шанса на то, чтобы стать к тебе ближе, не было. К тому же мне, так же, как и тебе, подливали дурманящие отвары. Не в таком объеме, а гораздо меньшим и значительно реже, однако достаточно, чтобы я не задавался логичными вопросами о сути наших отношений. Опять же, мой характер сыграл не последнюю роль. И все же, о каком срыве идет речь? Твой отказ мог убить меня? Инициация, которая началась в архиве, также могла убить меня». Я удержался только благодаря тому, что желал выяснить правду и понять, действительно ли ты предала наши чувства, или все это время меня заставляли верить в то, что ты приняла меня и мои чувства. Ты сказал, что если бы я вышла замуж за Илауда, то ты все равно стал бы бесполезным для трона. Почему? Потому что я не смог бы создать союз с другой женщиной. Мы однолюбы, Несса. Алексис принял решение обо мне, ожидая, что я продолжу наш род. Как будто для зачатия наследника требуется любовь. Кому и когда это мешало в политике? Мне? Айрс отвел глаза, а по полу от него потянулась цепочка льда, скорее даже ледяных узоров, но парень быстро взял контроль над своей магией. «А в чем разница между Эстер и Авророй?» — спросила я, завороженная проявлением его магии. И почему кронпринц уверен, что у него не будет наследников? А он уверен, раз пожелал сделать тебя им. Потому что, когда его кровь пробудилась, первым он встретил не Эстер, а Шадары, то есть меня. И теперь, пока он не встретит Аврору, не сможет стать отцом. Такая вот магическая стерилизация. Побочный эффект пробуждения крови. Как все странно и запутано. А ты встретил Шадары? Нет. Первый я встретил Эстер и вряд ли встречу Шадары. Даже если в будущем мне повстречается кто-то, кого я смогу назвать им, на мою способность продолжить род это никак не скажется. Почему тогда для кронпринца это проблема? Что такого в том, кого и когда встретить? Так сложилось исторически. Если члены императорской семьи обретают сначала Шадары, то они уже не встречают Эстер. Есть шанс на Аврору, однако... Однако? Эта возможность появится только после того, как Алексис обретет трех Шадары. Если это случится, значит, в мире все-таки родилась или вскоре родится девушка, которая сможет стать его парой и подарить ему детей. Мы называем ее Авророй, хотя, по сути, этот термин практически ничем не отличается от Эстер. Айрс явно что-то не договаривал. Пока брат не встретил тебя, он не верил, что у него есть шанс создать семью, но ты стала второй, а значит... Парень снова радостно улыбнулся, и я опять залюбовалась его лицом и улыбкой, да так, что практически забыла, что меня смутило и что я хотела спросить. Мы обязательно отыщем третьего, а потом найдем его Аврору. Но больше про Шадары тебе расскажет брат. Так будет честней. А вы узнали, кто стоял за Хлоей и Илаудом? «Вижу, вы закончили с основными объяснениями. Кронпринц появился неожиданно. Расследование продолжается, Инес. И пока тебе не стоит в это вникать. Что гораздо важнее сейчас, это твое здоровье. Но будь спокойна и уверена. По завершению расследования ты будешь поставлена в известность о его итогах. С этого момента ближе вас с Айрсом у меня никого нет, а значит, от вас не может быть и секретов». Глава 11. Айрс Шейрн. «И все же ты не смог быть честным до конца. У Нессы должен быть выбор. Уверен? В чем? В том, что я лучше сдохну, чем стану ее принуждать? Даже если никто, кроме нее, не сможет подарить мне детей. Она не виновата в том, что наша магия и наша кровь одержимы только одним человеком, и никто другой никогда не сможет его заменить. И чем больше проводит времени вдали от возлюбленной, тем сильнее становится одержимость. Айрс, это не то, что ты сможешь контролировать вечно. Даже если не получится контролировать свою тягу, причинить ей вред также не смогу. Проще сдохнуть, ты это знаешь лучше меня. И принудить ее стать ближе, чем в рамках, которые она установит, тоже не смогу. И не хочу, но... Сдаваться ты не намерен. А ты бы сдался? Скажи честно, смог бы отказаться от своей Авроры, не попробовав расположить ее к себе? Боюсь, я бы действовал жестче, Айрс. Соблазнил сразу же, как встретил, и женился, причем быстро, пока она не опомнилась. С учетом твоего возраста, я позволил себе смешок. Давно пора не просто жениться, а нянчить своих детей. И все же Несса не оттолкнула меня. Я уверен, что мое присутствие будоражит ее кровь. Девушка просто подавляет свои эмоции, и этому есть логичное объяснение. Смотри, чтобы твоя недосказанность в итоге боком не вышла. Я не лгал. Я не договаривал. Впрочем, Инес умная. Может и сама понять, что особенность, связанная с Авророй, распространяется и на Эстер. Не боишься, что она тебя не выберет? Что в итоге влюбится в кого-то другого? Айрс, вы оба мои шадары. Ваши страдания ударят и по мне, а если я все-таки обрету третьего, наша связь станет обоюдоострым мечом. Вы все станете чувствовать эмоции друг друга. У меня будет год на то, чтобы доказать, что я лучший из вариантов. Меня достаточно боги наказали за высокомерие, полагая, что урок я все же усвоил. Давай закончим на этом. Как там моя матушка? Ей лучше, намного. Тетушка сильная, к тому же ты отлично знаешь, что ты и твой отец для нее значите. Она первой послала прошение о низложении рода и казни. Бабушка перешла черту. Однако низложения и ссылки будет достаточно. Зная она о том, что Несса моя Эстер, никогда бы не посмела помогать с инициацией. Я люблю матушку, Алексис. Ты мой шадар и Айрс. Ты мой наследник. Снисхождения не будет. Щадить старую дуру, которая решила поиграть во владычицу, отлично зная о секрете императорского рода, я не стану. Твоя матушка была привязана к своему отцу, а его не стало 3 года назад. С матерью ее отношения имели натянутый характер, не обманывайся. А также не проявляй слабость только из-за наличия общей крови. Жалость неуместна. Вспомни о том, что первый поцелуй твоей избранницы был украден подлецом, как и ее первая ночь. А новость, что она собралась замуж за Элауда, чуть не убила тебя. Я молчал, сжимая кулаки, пытаясь взять под контроль магию, бурным потоком выплеснувшуюся из меня в момент упоминания о Нессе и ее женихе. О, вижу, что вспомнил. Ночь в итоге не состоялась. Впрочем, даже если бы и случилось, я смогу заменить собой те воспоминания. Айрс, не заставляй меня шутить о твоей неопытности. Молчи. Это покушение на императорскую семью. У тебя права голоса нет. Если бы ты оказался слабее, братишка, я бы не рискнул дать гарантию, что оклемался после твоей смерти. Ее бы даже боги не дали. Я вздохнул. Он был прав. Кругом. Вижу, что понимаешь. Имущество и недвижимость рода Белтран будет передано Инес в качестве компенсации. Помимо прочего, я верну ей наследие родителей, а также подарю земли графства Веранского. С этого момента она становится графиней Валак. Все документы уже у отца на подписании. Давно пора было пересмотреть порядок наследования титула. Это также станет моим подарком и другим леди, оказавшимся в схожем с ней положении. Да продлят боги годы вашей жизни, ваше высочество. Не поясничай. Да я серьезен, как никогда. Я устало потер переносицу и виски. Напряжение длинного дня резко обрушилось на плечи. Тебе только на руку этот закон. Места казненных займут благодарные тебе люди, которые уже никогда не забудут о твоей милости, не так ли? Императорской милости, Айрс. Я все еще кронпринц, а не император. И стану ли им? Вопрос открытый. Станешь. А что ты решил с Эдравией? Королевство станет частью империи. Айрс, не мне тебе объяснять, что соседи, когда-то обласканные дружественным отношением империи и замыслившие вмешаться в ее политику, более на такое же отношение рассчитывать не могут. Цель их сговора с нашей знатью понятна. Там подрастает принцесса. Они надеялись, что я выберу ее, а ты на троне, да еще влюбленный в дочь барона, в их планы не входил. Когда? После того, как вы отбудете на практику. Меня полностью устраивает выбор Инес. Я лично поведу армию. Еще бы. Граница с Эдравией находится в противоположной стороне, и военный поход не коснется Инес. Не удивлюсь, если о присоединении Эдравии к нашей империи она узнает после того, как все завершится. В ту местность новости доходят с большим опозданием, а в столице друзей у Инес нет, некому весточки слать. Все так, но о своих планах я поставлю ее в известность. Она имеет право знать. Шадары нельзя обманывать, а наша с ней связь только устанавливается. Впрочем, ты сам все это знаешь. Верно. А как она отреагирует? Поймет ли? Это мне известно, что Алексис сделает все, чтобы свержение короля Эдравии обошлось малой кровью как для жителей этой страны, так и для ее солдат. И все-таки без жертв все равно не обойдется. Однако доля управителей такова. Если ты не ответишь соразмерно, другие решат, что ты слаб, и попробуют укусить. А этого допустить ни император, ни Алексис не могут. Я поступил бы ровно так же. Иди спать, братишка. Я во дворец, вернусь к утру. Матушка изнывает от желания увидеть названую дочь. О, заберу артефакты. Как ты думаешь, что Инес понравится больше? Бери камни с цветом неба и, по возможности, что-то негромоздкое, не особенно броское. Лучше, если это будут заколки или браслет. Немассивный. «Немассивный», — согласился с ним, подавляя зевок. «Только не кольца». Брат громко рассмеялся, запрокинув голову, а затем взъерошил мои волосы. «Кольца — это теперь твоя прерогатива». Глава 12. Я смотрела на ворота и невольно вспоминала тот первый раз, когда оказалась в академии. Надо же, как быстро все-таки летит время. Кажется, только вчера я взирала на величественное здание, а сегодня прощаюсь с ним навсегда. После практики мне не нужно будет возвращаться сюда. Магическая клятва сама деактивируется, а все необходимые документы отлично можно будет отправить магической почтой. 2 месяца, данные дополнительно мне и Айрсу, пролетели слишком стремительно. Мы сдали экзамены. Кто бы сомневался в том, что и он, и я подтвердим свои результаты, так и оставшись лучшими среди студентов нашего выпуска. Мы с ним всегда шли чуть ли не ноздря в ноздрю. Я, если и уступала, то только по физическим параметрам. Все же он был мужчиной, и на спаррингах при прохождении полосы препятствий и в магической дуэли показывал результаты выше. Однако мне, как лекарю, его результатов и не требовалось. Он выпускник боевого факультета, а я лекарского. поэтому мы оба лучшие, просто каждый на своем факультете. И все же я не могла отделаться от мысли, что тот поцелуй в архиве Академии разделил мою жизнь на «до» и «после». И даже страшно представить, что было бы, если бы Айрс не решил пойти в наступление. Стала бы я второй Шадарой принца? Узнала бы когда-нибудь о предательстве Хлои и Илауда? Или послушно рожала бы последнему детей, веря, что я для него единственная? Я тряхнула головой, желая прогнать неуместное сожаление и жалость. Их незачем жалеть. Каждый хотел получить то, на что не имел никакого права. Предательство собственной родины не то, что можно спустить с рук. Высшая знать заигралась. Неделю назад состоялись казни. Аристократов обычно никто публично не казнит, однако тех, кто был в тесном сотрудничестве с Идравией, казнили публично. 5 герцогств нашей огромной империи лишились своих глав, а также прямых наследников. Помимо прочего, знать поредела почти на треть. Правда, император позволил наследовать титул женщинам, которые раньше не имели такого права, а также Алексис не пощадил никого, кто был напрямую втянут в обман Айрса. Тот самый ближний круг Айрса, семейство Хлои и Илауда. От них осталась разве что память. И та в итоге сохранится лишь в учебниках истории, навечно заклеймив их всех преступниками. Жестоко? Возможно. Вот только мне точно было известно, что несовершеннолетних представителей этих родов не тронули, оставив им жизни. Их сослали на самый край империи, лишив титулов. И сейчас я прекрасно понимала, отчего наказание было столь категоричным. Шадары не просто сокровище. Если перейти на лекарский язык, то это словно продолжение собственного тела для кронпринца. Наше здоровье и благополучие – гарант здоровья и благополучия принца, и наоборот. Мы с Айрсом, если такая нужда выпадет, станем прямыми связующими звеньями, которые в критический для Алексиса момент не дадут ему погибнуть. Мы станем двумя якорями, которые часть его боли и даже последствия ранений перетянут на себя, где бы мы сами ни находились, как бы далеко от нас ни был кронпринц. Правда, Алексис отметил, что подобная нужда у императорского рода в отношении своих Шадары последние 200 лет не случалась. Забавно, но когда принц произнес эти слова, мы с Айрсом явно подумали об одном и том же, раз скорчили одинаковые мины и даже переглянулись. Сейчас, зная гораздо больше о секрете членов императорского рода, а также легенду об Авроре, я могла сказать наверняка: кронпринца ждут испытания, а империю перемены. Не просто так боги даровали мне такие дары при инициации. И, может, я слишком романтична в этом вопросе, но что, если именно Алексис станет тем, кто сможет пробудить в себе дракона, возродить эту мудрую расу, ушедшую много веков назад? Не просто же так боги даровали ему шанс встретить именно Аврору, а не Эстер, и уже наградили 2 Шадары. За эти 2 месяца после признаний принца и Айрса мне было о чем подумать. Хорошенечко. Конечно, иногда меня распирало от эмоций. Я могла заплакать по самой незначительной причине или рассмеяться там, где смешного не было и грамма. Однако эмоциональный фон не особо сказался на моем разуме, и выводы я все же сделала правильные. Айрс не смог быть со мной до конца честен. Впрочем, на исправление собственных ошибок и упущений у него будет год, который мы проведем вместе. Кто бы сомневался, что моя обязательная практика пройдет в его присутствии. Я вот ни капли, особенно после его признания в том, что я его Эстер. Он просто не сможет быть вдали от меня. Даже мне, когда принц возвращается во дворец, немного не по себе от того, что я не ощущаю его магических потоков. Нет, мне известно, что такая тяга скоро исчезнет, после того, как наши магические потоки установят прочный канал. Однако это у Шадары так. Я же для Айрса Эстер, а значит, его тяга ко мне никогда не исчезнет. Поначалу я гнала от себя эти мысли. Мне было не по себе от того, что я могу стать для кого-то столь необходимой и желанной. Еще и потому, что сама вряд ли ощущала по отношению к парню хоть сотую долю такой привязанности. Вот только это не мешало мне наблюдать за ним и изучать его заново. Сказать, что мне не нравился Айрс, нагло и преступно солгать. Нравился? А потому у нас был год, чтобы узнать друг друга поближе. Бежать от него я точно не планировала, и отгораживаться разбитым сердцем тоже. К тому же теперь я и сама не могла быть уверена в том, что действительно любила Илауда. Что-то, конечно, точно было. Возможно, влюбленность, привязанность и благодарность, наверное. Впрочем, последнее по понятным причинам исчезло полностью. Я не связана кровью и свободна в своем выборе. И за этот выбор не могу не быть благодарной Айрсу. Он вполне мог надавить на меня. Мог, но я точно знаю, даже если бы я не стала Шадары Алексиса, Айрс никогда не принудил бы меня к отношениям и браку. Время нас рассудит. «Вот ты где!» Айрс появился передо мной внезапно. Его волосы чуть растрепались, а взгляд сквозил беспокойством. «Я ждал тебя у общежития, думал, мы пойдем вместе!» Я хотела попрощаться с Академией, поэтому вышла раньше и сама не заметила, как оказалась у ворот. «Алексис не придет, он будет ждать нас у портальных ворот в столице!» «Вот как?» Я улыбнулась и протянула руку парню. «Идем! Я готова покинуть Академию!» Глава 13. «Убери руки!» «Не могу!» «Айрс!» «Несса, я совершенно без сил, видишь?» «Вижу, что ты мухлюешь!» «Тебе не нужны ни моя лекарская помощь, ни тем более физическая!» «Еще как нужны!» «Да не поясничай и прекрати уже, дети смотрят!» Мы находились у ворот сиротского приюта, где я ждала возвращения Айрса и старших приютских ребят, которых он брал с собой на зачистку мелкой болотной нечисти. Вообще парень проживал в доме старосты, что находился в самом центре города. Я же была штатным лекарем приюта, потому жила тут же. Мне нравился и этот городок, и этот приют. Большое трехэтажное здание, просторные и светлые детские комнаты и игровые. Даже своя большая купальня была, что все-таки считалось роскошью. Конечно, в каждой детской стояло по 10 коек, но в повалку никто не спал. Впрочем, дело было еще и в том, что городок сам по себе не был крупным, и сюда отправляли не так уж много детей. Сейчас на попечении у города находилось всего 30 сирот возрастом от полугода до 16 лет. «А что я такого делаю? Опираюсь на плечо своего товарища. Мы, между прочим, выгузу уничтожили». «Кого?» «Ну, пакость болотную, которая детей, что по ягоды бегают, в трясину зазывала. А потом долго кровью жертвы питалась. Буквально все соки выпивала, не давая сразу умереть, да в мумию превращала. Трех прошлогодних бедолаг нашел. Старости тела уже передал». Это Айрс прошептал так, чтобы набежавшей детворе слышно не было. Пока этот паразит изображал из себя подстреленного героя, мальчишек, чумазых, к слову, облепили чуть ли не все воспитанники и даже некоторые воспитатели. А те и рады стараться. Грудь колесом, друг друг перекрикивают, рассказывая о своих приключениях. Ты не переживай, раненых нет, пара ссадин разве что, и то полученных не в процессе битвы. Заметив мой внимательный взгляд, устремленный на мальчишек, просветил Айрс. Впрочем, я уже успела по всем детям магическим зрением пробежаться и облегченно выдохнуть. Пара шишек не смертельно. «А вот мне, ну, очень нужна твоя помощь. Неужто откажешь?» «Пошли уже, малохольный!» Я фыркнула, но, не сдержавшись, громко рассмеялась. Полгода уже прошло после того, как мы тут оказались, и, надо сказать, приятнее времени я не вспомню. Конечно, помимо детишек, ко мне ходили лечиться все жители городка, а иной раз приезжали и из соседних. Я не отказывала в помощи. Зачем? Во мне было столько резерва и сил, что еще на пару селений хватит. «Айрс, ты чего творишь?» «Я-то? А что я?» Руки наглеца вовсю наглаживали мою талию. Это пока мы шли ко мне в лекарский кабинет, парень вовсю пользовался тем, что все работники были заняты. Кто на дворе, кто в доме, и нам на пути никто не встретился. «Несса, душа моя, ну, все в рамках приличий». «Сейчас в рамках приличий? Я тебе суставы на место вставлю. Айрс, убери руки, кому говорю». «Не могу», — заклинило. «Сильно устал». Я мысленно досчитала до пяти, выдыхая. В последний месяц Айрс стал просто невероятной липучкой. При любом удобном и неудобном случае так и норовил меня потрогать. Но я бы солгала, если бы сказала, что мне это не нравилось. Наоборот, меня немного пугала моя реакция на него. Я еще месяца два назад поняла, что сдамся ухаживанием Айрса, потому как рядом с ним иной раз трезво думать было просто невозможно. Сердце начинало суматошно биться, и, простите меня, боги, все мои мысли были о его губах и крепких горячих руках. Рядом с ним я ощущала себя уютно и спокойно, даже надежно и одновременно очень сумасбродно. Конечно, нельзя сказать, что Айрс стал лапочкой. Высокомерие убавилось, но упертости, мне кажется, только добавилось. И спорить с ним было делом довольно хлопотным. Однако одна его улыбка, и моя голова шла кругом, а сердце заходилось стуком. «Закончил инспекцию». «Ты снова пропускала приемы пищи», — заявил этот нахал, наконец убрав от меня свои руки. «Ты похудела, Несса, а нас всего-то три дня не было. Признавайся, ежик мой ершистый, переживала обо мне». «А чего тебе переживать? Тебе же не 16!» «Врешь, колючка моя». «Садись давай, боец!» — указав на кушетку, приказала я. «И штаны закатай!» Как бы Айрс не поясничал, а ногу он точно повредил. «А после лечения ты мне сладенького дашь?» Тоненьким голосочком, каким обычно малышня выпрашивала конфеты, спросил он. «Ты же не любишь сладкое!» — фыркнула я, в итоге задрав ему штанину самостоятельно. «Вот же! Да нормально там все!» «Сиди!» — рыкнула я. «Ты даже пиявку не убрал!» «Ну, не заметил». Я прикрыла глаза на пару секунд и принялась за очистку раны и извлечение из нее некоторых болотных жителей. Не заметил он. «Дурак!» Погрузилась в лечение, попутно осмотрев парня со всех сторон магическим зрением, и, конечно, воспользовалась диагностикой всего организма. В целом, рана действительно была незначительной, заживет быстро, а вот что касалось остального... Я нахмурилась. Может, и его кошмары неясного толка мучили, потому как похудела тут не только я. «От Алексиса весточки были?» — спросила тихо, накладывая мазь. «Нет, и раз уж ты спрашиваешь, добавлю, артефакт тоже молчал». «Молчал. Алекс уже неделю на связь не выходил, что могло означать только одно — военный поход перешел в завершающую стадию». Вот уже 5 месяцев, как и Дравия, пыталась противостоять нашей империи. На самом деле это было бы очень сложно для такого небольшого королевства, однако неожиданно за него вступились 3 страны, что в итоге затянуло военную кампанию кронпринца, который, несмотря на итоговую цель, всеми силами старался минимизировать ущерб для простого люда, населяющего эти страны. Вот только местная аристократия как раз-таки свой народ не щадила. Если бы Алексис так не пекся о людях, все могло бы завершиться гораздо раньше, гораздо кровавее, да, но быстрее. Однако поступи он так, и это уже был бы не наш кронпринц, не тот любимчик народа империи, чьего восхождение на престол ждали буквально все. Алексис на самом деле был любим народом, и его репутация справедливого правителя бежала впереди него. С учетом того, что изначально Идравии было выставлено требование о вхождении в состав империи добровольно, а королевской семье, которая пыталась влезть в политику империи и устранить Айрса, предложили также добровольно сложить свои регалии, за что было обещано сохранить их жизни. Союзники Идравии поступили очень неразумно, вмешавшись в конфликт. Империя не скрывала причины военного похода. О том, что Идравия посягнула на жизнь члена императорской семьи, было объявлено на весь мир. Тем трем странам стоило держать нейтралитет, как и всем остальным государствам. И все же было тревожно. «Несса, мы закончим практику здесь. Ты меня насквозь видишь?» «Алекс справится. Если он не призвал и пятой части армии империи, значит, так нужно, и волноваться не о чем». Я вздохнула, вспоминая реакцию людей на новость о военном походе и последовавшей за ней волне возмущений. Из-за того, что кронпринц не захотел задействовать все силы империи, а за него согласны были идти и в огонь, и в воду буквально все. Да вот беда, ни приказа, ни клича не было». После такого объявлять Айрса своим наследником, а равно и следующим императором после своего отца со стороны Алексиса было по меньшей мере кощунством. Империи очень повезло с кронпринцем. Жестковатым порой, но справедливым. «Неужели? Поэтому ты похудела, твой организм истощен? Тебе необходим сон. Ты что, все три дня не спал?» Айрс отвернулся. Вот что еще мне в нем нравилось, это то, что он мог отшучиваться, но никогда не лгал и даже не пытался это делать. Ты тоже видела странные сны? Да. Пойдем, Несса. Попробуем дозваться Алекса через кровь. Вряд ли боги послали бы нам страшилки просто так. А как же сладенькое? Ехидно напомнила ему, желая прогнать мрачную тень, что буквально нависла над нашими головами. «А ты согласна подарить раненому герою свой поцелуй?» Тут же проказливо уточнил парень, широко улыбаясь и усаживаясь обратно на кушетку. Отвечать не стала, просто потянулась к его губам. «Согласна? Да я об этом поцелуе уже пару месяцев грезила. Вот только...» Его не вышло. «Меня остановили». «Несса», — хрипло сказал Айрс, заставляя меня распахнуть глаза и замереть буквально у его губ. — Родная, если ты меня сейчас поцелуешь, обратно дороги не будет. Я не смогу отпустить. — Говоришь так, словно бы вообще планировал это делать, — фыркнула я и выпрямилась. — Все, герой, момент упущен. Пошли пробовать связаться с Алексом. — Ха! Могла бы и догадаться, что послушания больше не будет. Я опомниться не успела, как оказалась в плену рук, бережно и нежно притянутая к его телу, а настойчивые горячие губы жарким пламенем опалили мои уста. Я плавилась в его поцелуе, жадно льнула к нему всем своим существом. Наши магические потоки давно переплелись, дыхание сбилось, а сил, чтобы оторваться друг от друга, просто не нашлось. «Несса, родная, ты меня с ума сводишь!» Очень неохотно отстраняясь от моих губ, выдохнул Айрс. «Ты почти меня раздела, радость моя!» «И правда, боги, куда?» — рассмеялся Айрс, вновь ловя пунцовую меня в кольцо своих рук. Я так резво вскочила, что вполне могла и упасть. Не отпущу. Но нашей первой ночью будет брачная. На меньшее я не согласен. Надо же! А ты мне предложение делал? Губу закатай, я еще не дала согласия. Всего-то один поцелуй. И пошли уже, герой недобитый. И пока Айрс не опомнился, призвала магию и легонько треснула его по рукам. От неожиданности он выпустил меня, а я только того и ждала. Буквально в мгновение ока оказалась у дверей. «Догоняй!» Глава 14. Мне снился сон. Я блуждала в тумане и слышала множество голосов. Они сливались в безумную какофонию, не давая разобрать ни слова. Сам же туман был таким вязким, таким холодным и противным. Он мешал двигаться и вызывал волну омерзения и огромное желание выбраться из него поскорее. Если раньше, до сегодняшнего дня, мне просто снился этот туман, и я никуда не шла, просто стояла на месте, то сейчас буквально прорывалась куда-то сквозь вязкую завесу и четко отличала сон от яви. Меня что-то гнало вперед. Более того, я точно знала, что из меня утекает не только магическая энергия, но и жизненная. Кто-то тянул из меня силы, желая удержать свою жизнь. Я знала, что сплю, просто знала это, однако все ощущалось так реалистично, что это пугало. Не знаю, сколько по времени это продолжалось. Голоса все не утихали, будто подгоняя меня, но больше мешали, не позволяя сосредоточиться. В какой-то момент я остановила свой бег, зажала руками уши и прислушалась к себе, точнее, к своей магии. Хотела понять, в каком же направлении ее из меня тянут. Откуда-то я знала наверняка, что ни Айрсу, ни Алексису, с которым нам хоть и кратко, но все же удалось вчера поговорить, ничего не грозило, несмотря на то, что лишь с ними я была связана с самыми что ни на есть крепкими узами. Тот, кому требовалась помощь, был кем-то другим, незнакомым мне человеком. Более того, в какой-то момент я поняла, что это не один человек. Их двое, но только один умирал. Я вновь поняла, что бегу, и теперь мне не мешали голоса и туман. Я бежала по одной из нитей, которая пульсировала, этой самой пульсацией, отмеряя время до остановки чужого сердца. В миг, когда я достигла конца, меня словно в огонь обмакнули, от пяток до макушки, а затем я распахнула глаза. Меньше всего ожидала увидеть чью-то спальню, освещенную лишь ярким лунным светом, щедро льющимся из окна и падающим на большую кровать. А на ней человека, который душил отчаянно брыкающегося ребенка, которому на вид было не больше года. Из него яркими всполохами выплескивалась магия, закрывая его тело тонким слоем, как будто броней, которой все же не было достаточно для полной защиты, или же она ослабела настолько, что мужчина практически беспрепятственно добрался до горла жертвы. Мальчик явно отбивался уже давно и держался так долго потому, что сумел в итоге потянуть магию из меня. Я даже не задалась вопросом, где я. Сразу кинулась на мужчину, пусть наши силы и не были равны. Какое там? Я даже магии своей больше не ощущала. Все мои резервы уходили на ту нить, что связывала меня и ребенка. Я прыгнула на спину мужчине, который от неожиданности выпустил горло своей жертвы. Сжав руками его шею и сцепив ноги на его туловище, я молила всех богов, чтобы хоть капля моей магии стала мне вновь доступна, потому что отчетливо поняла, я должна сделать все, чтобы сохранить жизнь мальчика и, конечно, свою, потому что этот ребенок третий Шадаре Алексиса. Я держалась лишь на упрямстве, терпя уколы чужой магии, которая била разрядами тока и обжигала пламенем. Держалась даже тогда, когда мужчина, поняв, что так просто я с него не слезу, начал биться о стену, налетая на нее со всей силы и подставляя для удара меня, вцепившуюся в его спину. Я живучая, я очень живучая и везучая, потому что ощутила приближение родственной магии. И не просто ощутила. В меня бурным потоком полилась магия кронпринца. И в момент, когда распахнулись двери спальни, я уже знала. Спасена! Мы оба спасены! Инес! Я практически утратила связь с реальностью, когда меня оторвали от мужчины. Да и не чувствовала ничего. Тело свело судорогами. Сама бы я вряд ли смогла отцепиться. Голова кружилась. Взгляд заволокло туманом, меня тошнило, а потом и вырвало. Все же этот мужик знатно меня своей магией помучил. Если бы не моя способность к регенерации, дарованная инициацией, я бы и минуты на нем не провисела. Только сейчас до меня дошло, что запах паленой кожи и волос шел от меня. Боль накрыла внезапно, как и осознание того, что я — это сплошной ожог. «Инес, милая, Все хорошо, все теперь будет хорошо. Шепот принца слышался у самого уха, но Алексис ни разу не прикоснулся ко мне. И теперь стало понятно, почему. Будет ли? И как там Айрс? Он же там в неизвестности с ума сходит. Спасибо, я выдохнул, кронпринц, но я его перебила. Айрс, прохрипела с трудом, скажи ему. На этом силы меня покинули, словно кто-то по темечку тюкнул, вырубая мое сознание. Глава 15. Я лежала в кровати, разглядывая потолок. С той ночи, как я волшебным образом оказалась в Идравии, прошло 2 недели. И то я об этом только позавчера узнала, потому что все это время провела в лечебном сне. Меня лекари, если и будили, то только для приема лекарств и жидкой пищи. Но эти короткие периоды бодрствования прошли мимо меня. Я их вообще не помнила. По прогнозам некоторых лекарей, восстановиться я должна была очень нескоро. Однако мой организм имел на это свои планы. По большому счету, самое страшное осталось позади. Встреча с инициированным пиромантом, обладающим еще и силой молнии, обошлась мне малой кровью, а ведь могла бы стоить жизни. И стоила бы, замешкаяся Алексис хоть на мгновенье. Буквально час назад мне удалось выпихнуть из спальни Айрса, чтобы тот, наконец, помылся и поел. Его бдение возле моей кровати не то чтобы раздражали, скорее бесили. Ему самому отдых требовался, а еще и стыдилась своего внешнего вида. Волос на голове нет, кожа краснющая, местами сморщенная. Нет, я знала, что на мне и шрама не останется. Все же благодаря пройденной инициации я обладала уникальными дарами – а все же сейчас это было зрелище не для слабонервных. И откровенно поражалась тому влюбленному, полному нежности и обожания взгляду, которым на меня смотрел парень. Поначалу даже боялась, что мне это чудится, и желаемое я за реальность выдаю, но нет. Айрсу было плевать на то, как я выгляжу. Главное, что жива и относительно, ну, пока, конечно же, здорова. Он сам лишь недавно приехал в Идравию. Лекари запретили меня перевозить, поэтому мы находились в том самом замке, где все и случилось. Даже в спальне я была в той же и знала, что тот мальчик, которого я спасла, не мог дождаться встречи со мной. Он отчего-то решил, что я его мама. Его непоколебимую уверенность в этом оспорить не смог никто, даже Алексис. Кронпринц сейчас проводил большую часть своего времени с ребенком, который, как я и предполагала, оказался его третьим Шадаре. Мальчик с его рук почти не слезал, что примечательно, отцом кронпринца не называл. А вот я почему-то оказалась мамой и пока не очень понимала, что с этим делать. Принц приводил его ко мне пару раз, но при этом вешал на меня краткую по времени иллюзию. Для малыша я все еще продолжала спать и, конечно, не была столь сильно травмирована. То, что случилось с нами, иначе как чудом было не назвать, и вмешательством богов. Либо императорская семья утратила значительную часть знаний о 3 Шадары у одного представителя их рода и сейчас обладала куда меньшим объемом информации о том, на что же мы на самом деле способны. Вчера мы, наконец, поговорили, хоть и недолго, и смогли хоть немного восстановить картину случившегося. Не только из меня, но и из Айрса 3-й Шадары тянул магию. Тот защитный слой, который я видела, был результатом выкачки сил Айрса. Его магическая броня, которую мне еще ни разу не доводилось видеть на возлюбленном. Повода как бы не было, но, думаю, позже он мне непременно все покажет. Вообще все-все, и никаких тайн на его теле для меня больше не останется. Так вот, если сравнивать со мной, то магическое истощение в итоге получил именно Айрс, а не я. Именно он оказался основным донором как для защиты 3-го Шадары, так и для перемещения меня из приюта в замок герцога Буорнского в Идравии. И почти 3 суток в себя не приходил, перепугав не только старосту, но и весь городок. А там и мое исчезновение заметили. С кронпринцем все было чуточку иначе. он этот замок и так штурмовать намеревался. Они в засаде сидели и над планом атаки работали. По словам Алекса, изначально штурм замка в его планы не входил. Внутри находился наследник Идравии и вся мерзость страны, высший свет, который так или иначе был участником того заговора в нашей академии. Но его вело чутье, которое буквально требовало попасть внутрь, причем малой кровью. А потом, как рассказывал принц, он ощутил мое присутствие и чуть ли не на крыльях влетел, даже не ощутив сопротивления врагов. Звук шагов заставил меня вынырнуть из воспоминаний и повернуть голову в сторону двери, у которой происходила какая-то возня. «Айрс, если это снова ты, то я буду ругаться. Поешь, наконец, по-человечески!» «Мама! Мамочка!» Мысленно я выругалась. Служанка упустила мальца, которому, к слову, было все-таки 2 года, по словам обследовавших его лекарей. Но пока было неясно, чьего он рода. Малыш даже имя свое не говорил, то ли из-за шока, то ли реально не помнил. Этим вопросом занимался Алексис. Вот и что делать? Я толком пошевелиться не могу, не то что согнуться и поднять на кровать ребенка, которого нормально и не вижу. К тому же выгляжу так, что лучше вообще не показываться никому. И иллюзию не накинуть. Мой резерв все еще на донышке, все силы на восстановление уходят. Проказник, маме нужно отдыхать, она уже спит. Иди ко мне. Айрс появился внезапно, и волну радости я подавила, потому что он совершенно точно не поел. Судя по мокрым волосам, с которых ему на плечи капала вода, даже толком не высушился, примчавшись из душа ко мне. «Няня там плачет, потеряла тебя!» «Мама!» Я мужественно молчала, изображая спящую. Мужественно, потому что отчаянно хотелось взять мальца на руки и клятвенно заверить, что я его уже никому не отдам. Но пугать ребенка было ни к чему. «Мы придем к ней позже, когда ей станет получше». А это уже был голос Алексиса. «Славин, иди ко мне на ручки». «Славин. Значит, принц выяснил, чей это ребенок, раз зовет его по имени». Он быстро обнаружил его пропажу. Наконец они ушли, причем все. Айрс тоже задерживаться не стал, а я... Я вдруг поняла, что на самом деле хочу спать, а потому не стала противиться дреме. Глава 16. «Я рад, что ты так быстро восстанавливаешься», — целуя меня в лоб, произнес Алексис. «Завтра можно будет вернуться домой». «Идравия пала?» «И Идравия, и ее союзники. Отец уже прислал мне возмущенное письмо о том, что о присоединении 4 государств речи не шло». «О, прям-таки возмущается?» — усмехнулся Айрс. «Или больше сетует на то, что работы прибавится. А алмазные шахты, которыми славилась Лордония, должны были его утешить». «Не поясничай». «Ну, хватит вам пререкаться. Я хочу узнать, откуда Славин и где его родители. Вы обещали рассказать, когда мне станет лучше». «Нет у него больше никого, Несса. Матери он никогда не знал. Она умерла, давая сыну жизнь чуть больше 2 лет назад». Алексис на миг прикрыл глаза, словно бы собирался с мыслями. «Он сын герцога Витольда Грайда, троюродного брата короля Идравии. Когда я отправил требование о сложении регалий и присоединении королевства к империи, его спешно вызвали в столицу. А пока герцог находился там, а затем вел со мной переговоры от лица королевской семьи, его детей перевезли из родового поместья в этот замок». «Детей?» «У него еще была старшая дочь. Но куда она делась и жива ли, узнать уже не у кого». Я закусила губу. «Герцога убили по приказу короля 2,5 недели назад. Я сам об этом узнал лишь перед штурмом этого замка. Думаю, его наследника держали здесь для гарантии того, что герцог будет выполнять все, что ему прикажет венценосный брат. Вероятно, о моих планах сделать наместником Идравии герцога Грайда стало известно». «Крыса?» «Всех уже проверяют. Скоро выясним, кто из моих подчиненных оказался столь говорливым». «Не вини себя в чужой подлости». Я коснулась руки принца. «Ты уверен, что его дочь погибла?» «По словам слуг, 4 месяца назад она была в поместье Играев, к которое мы брали штурмом и которое было объято пламенем. В том пожарище выживших не было. Впрочем, я вообще не уверен в том, что ее вывозили из родового поместья. Может, просто слугам сказали, что ее отвезут в Играев. «Значит, Славин сирота?» «Круглая». Я сжала кулаки и тихо произнесла. «Айрс?» «Да я и сам хотел это предложить». «Алексис, мы станем его опекунами. Нессон и так мамой зовет. Мальчик уверен, что эта мама ему на помощь пришла. А как подрастет, мы расскажем ему обо всем. Думаю, он не откажется стать твоим наместником в Идравии. Ты ведь явно не лишишь его титула». «Не лишу». «Более того, как вырастет, посажу на трон, вновь вернув Идравии независимость от империи. Я и так получил больше планируемого». Алексис криво улыбнулся. «Не кори себя», — снова повторила я. «Боги не стали бы помогать тому, кто этого недостоин. Ты будешь прекрасным императором. А то, что будет, я уже не сомневалась. Никто из нас не сомневался. А еще я вспомнила кое-что. Айрс, а ты второго человека ощущал? Там, во сне, в тумане». «Второго? От меня шла только одна нить, Несса. Я бы сказала, огромный канат, по которому моя магия уходила, словно бы в бездонный колодец». «Несса?» — хрипло позвал Алексис. «Я уверена, что помощь нужна была двоим. От меня уходило две нити, Алекс. Но умирал только Славин, и вот тому второму хватило моей магии на расстоянии. Мне кажется, даже захоти я, боги меня к тому человеку не переместили бы». «Ты думаешь, что второй — это моя Аврора?» «Думаю, да». «А как зовут сестру Славина? Сколько ей лет? Остались ли ее портреты? Мы так мало знаем о способностях Шадары, но если твоя Аврора — кровная родственница...» Я замолчала, просто оборвала себя на полуслове. Настолько диким был вид кронпринца. «Я пойду, я... Алекс!» Айрс ухватил за руку брата, вынуждая того замереть на месте. «Ты обязательно отдашь распоряжение и сам лично пойдешь искать. Я знаю тебя. Ты не успокоишься, пока носом всю землю не перероешь. Но... но... займись этим. Когда выдохнешь и успокоишься, ты потрясен». «Мы тоже шокированы. Это нужно осознать и только потом принимать решение. Не давай врагам повода. Не давай никому понять, что у тебя появилась слабость. Срочные поиски девочки дадут ненужную пищу для размышлений тем, кто наблюдает за твоими шагами». Айрс был прав. Если Алексис прямо сейчас со всем рвением начнет перетряхивать павшую Идравию, добром это может не кончиться. Мы пока не знаем, где именно девочка, даже до конца не уверены, что она действительно Аврора, однако... «Она жива, Алекс», — глядя в глаза кронпринца, произнесла я. «И пока не является для всех значимой фигурой, а значит, ее не захотят устранить». «Именно. То, что сейчас нужно сделать незамедлительно, это поднять архивы, дневники, любые личные записи всех Шадары. Если мы смогли переместиться к третьему Шадары, возможно, и указать направление к твоей Авроре сумеем. Я верю в это, как и в то, что боги благословили тебя. Мы отыщем твою Аврору». Взгляд принца прояснился. Он сел обратно и взял мою кисть в свои руки, бережно коснулся губами костяшек пальцев и прижал мою руку к своему лбу. «Спасибо, Несса». Глава 17. Триумфальное возвращение Алексиса на родину впоследствии стало официальным имперским праздником. И пусть он изначально не планировал столь сильно расширять уже имеющиеся территории, да только история сослагательного наклонения не терпит. Работы, конечно, всем прибавилось. Почти год длились зачистки неугодных аристократических родов, которые не желали подчиняться империи. Пресекались попытки бунта и восстаний некоторых провинций. Однако, в конце концов, и это осталось в прошлом. Все это время, пока Алексис и Айрс, как его доверенное лицо, буквально как корабли, бороздили новые территории, успокаивая знать, назначая наместников, налаживая законный порядок и, конечно, занимаясь поиском любых сведений о Зарине Грайт, старшей сестре нашего Славина и вероятной Авроре Алексиса, я провела в эрцгерцогстве Шейрн, восстанавливаясь после атак пироманта и бывшего наследника Идравии. Помню, как была удивлена, когда Айрс сообщил, что душил ребенка, его высочество, сообразивший, что после смерти герцога Витольда Алексис скорее назначит наместником его сына, чем выжившего принца. Вопреки всем моим страхам, и меня, и нашего подопечного родители Айрса приняли очень тепло. И буквально сразу же представились Славину как бабушка и дедушка, а меня начали называть дочерью. Конечно, к такой открытости я отнеслась настороженно. Конечно, искала подвох и была несколько зажата. Все же наше воспитание отличалось в корне. Зато у Славина никаких предубеждений и страхов не было. Сказали, что это бабушка и дедушка. Отлично. А я ваш любимый внук. Обнимите меня, пожалуйста. Я уверена, та ночь стала для разума мальчика сильнейшим потрясением, спрятав от него любые воспоминания о его прошлой жизни. Конечно, свою роль играл и возраст. Исходя из той информации о его жизни, которую удалось собрать, малыш был привязан к отцу и сестре. Зарина, несмотря на то, что ей самой на момент рождения Славина исполнилось всего 10 лет, стала малышу чуть ли не мамой. Я знала много семей, в которых старшие дети могли обвинять младших в том, что те стали причиной смерти матери. Не во всем мире был столь высокий уровень специалистов в лекарском деле и такое их количество, как в империи. У нас смерть при родах являлась скорее страшным исключением, чем правилом. Но в жизни, увы, случается всякое, и не всегда лекарь может успеть помочь». Однако мое появление в тот роковой момент будто бы изменило все чувства малыша, которые он испытывал к своей, несомненно, любящей семье. Славин сфокусировался на мне, а мне очень хотелось верить, что однажды он все-таки воссоединится со своей сестрой. Однако вернемся к родителям Айрса, к леди Велерии и лорду Диарну. Я стеснялась проявления ими заботы, хотя, будем честны, больше стеснялась себя, особенно учитывая, в каком виде меня к ним Айрс привез. Лишь недавно я начала выглядеть как раньше. Волосы с помощью магических отваров отрастили, вернув прежнюю длину. К сожалению, пока мой организм полностью не устранил последствия атак, использовать на мне магию другим образом было нельзя. Переломный момент общения с родителями Айрса случился, когда приехала познакомиться со мной матушка Алексиса. Она же действующая императрица. Наверное, именно тогда, когда эта невероятно красивая и изящная миниатюрная женщина буквально сходу, без всяких разговоров, заключила меня в свои объятия, я поняла, насколько все-таки неправильно вела себя по отношению к леди Велерии и лорду Диарну. Я продолжала удерживать между нами стену, а они настолько боялись сделать в отношении меня что-то не так, что терпеливо ожидали, пока я сама сделаю первый шаг, отбросив все условности. И я его сделала. Во многом помог этому и Славин, непосредственный энергичный мальчишка с золотыми кудряшками. Его широкая улыбка и очаровательные ямочки на щечках нет-нет, а и заставляли меня задуматься над тем, какими прекрасными будут наши с Айрсом дети, если у нас все-таки состоится брачная ночь. Любимый остался верен своему слову. Весь этот год в его редкие приезды домой мы ни разу не разделили ложе. Какое там? Даже поцелуи и те были целомудренными. Никогда бы не подумала, что именно мне достанется ведущая роль в соблазнении. Бесперспективная роль. «Волнуешься, милая?» Леди Велерия наверняка стучала, прежде чем войти, но, вероятно, так и не добившись ответа, все же решилась зайти в мою спальню, где я сидела на краю кровати, перебирая свои воспоминания как бусины. «Я пришла будить невесту. А спала ли она сегодня?» «Доброе утро, матушка!» Я улыбнулась. «Спала! Мы оба спали сладко-сладко!» Я указала на подушки, где зарывшийся в них и укрытый одеялом все еще спал Славин. «Все-таки сбежал к тебе!» Леди покачала головой, но улыбнулась, нежно глядя на мальчугана, который высунул из-под одеяла розовую пятку. «Айрсу придется нелегко. Битва за ночь с женой предстоит нешуточная. Думаю, они как-нибудь договорятся. О, да, они справятся. Пойдем, милая, пора готовиться к торжеству. За Славином приглядят». Об этом можно было не говорить. Мне даже смотреть было не нужно, чтобы узнать, что за дверью уже дожидались няня и служанки. «Пойдемте, матушка». Но прежде я поцеловала в лобик спящего ребенка. «И вы правы. Я действительно волнуюсь. Даже будучи девочкой, я никогда не мечтала, что под венец меня поведет сам император». «Инесс, родная, а как же я? Разве ты не мечтала, что твоим женихом окажется самый настоящий...» «Шут!» Леди Велерия громким шепотом оборвала спич появившегося в спальне Айрса. «Не кричи, ребенок спит! И ты не должен видеть невесту до свадебной церемонии!» Однако, взглянув на меня, матушка Айрса вздохнула. 10 минут, дети. Будьте благоразумны. Я буду ждать тебя, дочка». Эпилог. «Айрс, а куда мы плывем?» У меня шла кругом голова. Я даже толком не помнила момент, когда любимый выкрал меня со свадебного торжества. Очнулась, можно сказать, только сейчас, обнаружив себя в лодке на середине озера. «В мое тайное логово, подальше от всех этих жадных взглядов на мою жену!» Голосом злодея возвестил парень. «Где будем только мы?» «Только представь, родная, маленький домик в тени деревьев на берегу озера. А вечером мы непременно разожжем костер и в сиянии звезд будем любить друг друга». «Прямо на голой земле?» — нервно рассмеялась я. «Ну, хоть бы и на ней, главное, что в моих жарких объятиях». «Уверенности тебе не занимать». «Конечно, ведь ты стала моей женой, Несса, родная». «Я так люблю тебя, жена! Моя жена!» Я закусила губу. Айрс греб к другому берегу, и сейчас даже при всем моем горячем желании бросаться ему на шею не стоило. Поэтому я сдерживалась. Но еще одно подобное слово и один такой пылкий взгляд в мою сторону, и любить друг друга мы будем посреди озера прямо в лодке. «Греби, муж мой!» «И не искушай!» — выдохнула я. «Люблю тебя бесконечно!» Я прикрыла глаза, снова вспоминая нашу церемонию, которая состоялась в главном храме эрцгерцогства. Несмотря на то, что гостей было приглашено много, добрую половину из которых лично я не знала, родителям Айрса удалось создать для нас домашнюю и очень уютную атмосферу, настоящее торжество любви. К алтарю под куполом храма, куда под торжественное пение хора меня вел император, я шла, не отрывая взгляда от любимого. Каким невероятно красивым он мне казался в тот момент и как сильно нервничал, отслеживая каждый мой шаг, словно бы боялся, что я внезапно передумаю и сбегу. Наши клятвы, звучащие в полной тишине, первое касание рук, первый поцелуй в новом статусе — но окончательно эйфория и радость захватили нас после поклона богам. Мы принесли богам свои дары, опустив импульсы нашей магической энергии в специальную чашу, и они были приняты. Огромный столб божественной энергии накрыл не только нас и всех гостей, но и вырвался наружу через купол храма, оповестив буквально весь мир, что этот союз угоден богам. Поздравления, объятия, смех — все это ушло на второй план. Все, что имело значение — рука мужа в моей руке. А теперь мы вдали от громкой музыки и танцев только вдвоем. «Несса, ты покраснела», — вкрадчивым голосом заметил Айрс. «Тебе показалось», — Распахнув веки, ответила я. «О, мы уже...» «О, да!» Любимый с помощью магии подвел нашу лодку к небольшому пирсу, вокруг которого плавали кувшинки. Красиво. И только сейчас я поняла, что он мог не работать веслами сам, а воспользоваться своей стихией. Ха-ха. А кто-то гораздо сильнее нервничает, чем это показывает, и сдерживается. Потому и руки занял, чтобы мы... Обожаю. Дожидаться, пока Айрс поможет мне спуститься на пирс, я не стала. Сама выбралась из лодки. Я пока еще не видела обещанного домика, но меня настолько захлестнуло чувство благодарности и нежности, что я не смогла отказать себе в желании обнять и поцеловать мужа. Заслужил. «Несса, я и так едва сдерживаюсь», — хрипло пробормотал любимый, когда я, наконец, смогла оторваться от его губ, чтобы глотнуть воздуха. «А зачем останавливаться?» «Затем, что с того берега хорошо виден пирс. А я не собираюсь никому давать любоваться своей обнаженной женой. Я же одета. Это пока. И ненадолго». Айрс подхватил меня на руки и бегом помчался прочь с пирса. Именно помчался, чем вызвал мой смех и заставил крепко-крепко за него держаться. То, что он меня никогда не уронит, я знала наверняка. Какие же мы оба смешные и нетерпеливые! Кто бы мне сказал раньше, что я не только выйду замуж за этого высокомерного засранца, но и буду изнывать от нетерпения прикоснуться к его горячему торсу, крепким плечам и столь желанным губам? Несса, боги! Не отвлекайся! Домик еще далеко! Я рвала рубашку на теле мужа прямо руками, с помощью магии, конечно, и нагло гладила его кожу и целовала в шею. И как я вообще могла представить свою жизнь без него, дурочка? Не смогу без него никогда. Пять лет спустя. Ритуальный зал во дворце поражал своими размерами и роскошью. Он не был вычурным, наоборот. Но в нем чувствовались власть, сила и размах, что ли? Высокий потолок вместил бы и дракона в ипостаси зверя, и даже покружиться бы ему на месте позволил. В центре находилась карта нашего мира, заключенная в пентаграмму, и на этой пентаграмме были обозначены четыре точки, те места, куда должны будем встать мы, три шадары кронпринца и он сам. К сожалению, за эти пять лет нам больше ни разу не снились сны, подобные тому в ночь обретения Славина, что означало, что Авроре принца не требовалась помощь. С одной стороны, это успокаивало, потому как подобный зов возможен лишь в самый критичный момент, когда есть непосредственная угроза для жизни, с другой... 3 года назад Алексис наконец смог воссоздать примерную картину прошлого. Он выяснил, что королевская семья Идравии не планировала оставлять леди Зарину в живых. Им нужен был только наследник герцога. Ее забрали из родового гнезда лишь из-за Славина и дабы сохранить хоть какую-то видимость приличий. Однако принц распорядился убить девочку, и слуги божились, что приказ был исполнен. Откуда такая жестокость, лично я не понимала. Вряд ли леди Зарина имела хоть какое-то представление о войне и Дравии, и империи, и уж тем более о планах кронпринца насчет ее отца. В то время шел только первый месяц конфликта, и Алексис точно не принимал какого-либо решения. Доказательств того, что она все-таки жива, найти не удалось, как и тело девочки. Пропала, к слову, не только она, но и ее нянюшка. Конечно, я не могла утверждать, что была права, и что вторая нить, которая связывала меня с кем-то еще во время спасения Славина, относилась именно к его старшей сестре. Однако интуиция упорно твердила, что моя догадка верна. А потому мы продолжали искать любую информацию о Шадаре и их возможностях. И нашли. Мы действительно могли ощущать друг друга на расстоянии, причем не только друг друга, но и истинную пару своего Лианта. Именно так назывался Алексис. Он, кстати, и сам не знал, что и для него существовал специальный термин. Лиант. тот, кто достиг первой ступени пробуждения драконьей крови, которая заключается в обретении трех шадары. Тот, кто обретает только одного шадара или только эстер, никакого специального названия не получает, как и шанса полностью пробудить драконью кровь. Это считалось побочным эффектом от пробуждения силы и крови дракона в роду и одновременно бонусом, потому что обретший эстер однозначно передаст своему потомству кровь дракона. Всего существовало три ступени. Лиант первая, и о ней я уже упомянула. Аконт вторая, обозначающая того, кто обрел не только трех шадары, но и аврору. И третья, собственно, сам дракон. Однако понять, что именно должен сделать Аконт, чтобы перейти на третью ступень, мы пока не смогли. Одно было понятно. Легко не будет никому, ни носителю крови, ни миру. Удивительно было то, почему такие знания оказались забыты на пыльных полках закрытой императорской библиотеки. Отчего другие потомки не изучали дневники и личные записи? В них было очень много всего. И пусть многое еще оставалось не до конца понятным, однозначный ответ и способ решения в поисках Авроры Алекса мы нашли. Связь между Шадарой, Лиантом и его Авророй нерушима, но есть существенный нюанс. Чувствовать друг друга и безошибочно находить любого из нашей связки мы можем только после того, как установим прочную магическую связь, то есть переплетя потоки. Иными словами, после первой личной встречи. Самое интересное, что почувствовать свою Аврору может не только сам Лиант, но и его Шадары, если встретит ее на своем пути раньше Лианта. И, казалось бы, на этом нам отказала удача. Вот только у меня была связь с девочкой, очень хрупкая, но была. И, возможно, кровная связь с ней была уславена. А потому мы решились провести ритуал, описанный в одном из дневников дедом Алекса. Для этого пришлось соблюсти ряд условий. Во-первых, дождаться, пока Славину исполнится 5 лет, и он пробудит свой магический дар. Нам повезло в том, что он действительно его пробудил сразу после наступления 5-летнего возраста. А могло ведь быть, как со мной. Я магию пробудила гораздо позже. Впрочем, в нем текла королевская кровь, поэтому неудивительно, что и мощь дара была выше. Такая уж традиция. Чем выше титул, тем больше магии в человеке, и тем раньше он ее пробудит в себе. При условии, конечно, что он прямой потомок. Так, по словам императрицы, Алексис с пеленок пулялся магией. Айрс с 5 лет. Во-вторых, дождаться благоприятного дня, который бывает раз в 10 лет. Он еще называется «Песнью стихий». И в народе празднуется как день рождения мира. Празднуется, к слову, ежегодно, хотя пик магической энергии наступает в этот день раз в 10-летие. В-третьих, заручиться поддержкой и благословением богов. В-четвертых, на протяжении 0.5 года до наступления даты X мы все должны были напитывать пентаграмму своей смешанной силой. Конечно же, тренировались мы и до этого времени. Поначалу было тяжело, причем нам, взрослым, а вот Славин справлялся с этой задачей гораздо лучше нас всех вместе взятых, буквально играючи, смешивая потоки магии в нужной пропорции. В-пятых, подобным ритуалом можно воспользоваться только один раз. И если с первого раза будет нарушен ход ритуала, вернуться и начать заново спустя еще 10 лет нельзя. 5 минут до начала. Славин, сынок, тебе не холодно? Нежность в голосе мужа будила во мне теплые чувства. Всегда хотелось расцеловать его за ту чуткость и заботу, которую он проявлял к семье. «Мне не холодно, а вот на маму надо шаль накинуть. Не хочу, чтобы братик мерз». «Может, там сестричка?» — спросил Алекс, с нежностью глядя на мой слегка округлившийся живот, пока Айрс укутывал меня в шаль. В просторном зале и правда было холодновато. «Нет!» «Я уверен, что там братик. Я стану его всему учить. Поскорей бы он родился!» Отказать себе в том, чтобы коснуться кудрявой макушки сына, я не смогла, а потом и вовсе его всего расцеловала. Славин не упирался, хотя уже начал потихоньку отказываться от нежностей, особенно если на виду у чужих. Все-таки уже 8 лет исполнилось, взрослеет. «Пора, осталась минута». «В Встаем на свои места!» Голос Алекса звучал тихо, но от нас своего волнения он скрыть не мог. Я напоследок потрепала сына по волосам и первой пошла к обозначенному месту. Было ли страшно? Было. Было ли красиво? Невероятно! Я впервые видела такое буйство стихий в одном месте. Магия сначала огромной воронкой кружилась в центре пентаграммы, медленно, но верно распадаясь на более мелкие потоки, пока, наконец, спустя 20 минут от воронки не осталось всего несколько искр, которые, в свою очередь, начали кружить по карте мира. Мы продолжали вливать свою магию, ощущая, как резерв стремительно уменьшается, однако прерывать поток отдаваемой магии, пока не погаснет последняя искра в пентаграмме, было нельзя. «Замри! Время!» Громко произнесла я ритуальную фразу, когда последняя искра погасла. «Боги! Услышьте нашу мольбу и укажите верный путь! Лиант ищет свою Аврору! «Я связующий Шадаре!» Я не знала, что сейчас должно было произойти. В дневнике все было сумбурно, часть чернил расплылась, а некоторые места и вовсе выцвели, а потому поначалу испугалась. Кто-то невидимой рукой потянул меня в пентаграмму. Я не мешкала, хотя на миг сердце ускорило свой бег. В итоге в пентаграмму шагнула не только я. Куда увереннее меня шел Славин, вот только он будто ничего перед собой не видел. Все же я была права. Кровное родство сильнее. Боги учли это, сделав нас двоих связующими в ритуале. Мы одновременно остановились в одном и том же месте карты. Вот только если я продолжала стоять, то сын опустился на колени и начал водить по карте пальцем. «Ответ дан!» Громко возвестил он чужим голосом. «Аврора здесь!» Свет в зале погас, но никто не испугался, потому как мы не погрузились во мрак полностью. Рядом с пальцем Славина сиял огонек, одна небольшая искра, которая медленно угасала, оставляя после себя след на карте. «Закончилось», — подумала я, а вслух произнесла ритуальные слова благодарности. Только после этого вернулось освещение, и Алекс кинулся к Славину. Меня же подхватил муж, обняв за талию. Сын улыбался, пусть и смотрел ошалелыми глазами. Я же прочла название страны, которая находилась под моими ногами. Надо же, Эдерия! Как же нашу пропажу туда занесло? Королевство Эдерия находилось далеко от Идравии, как минимум два моря их разделяло. «Что же ты там забыла, девочка?» «Кажется, я все-таки поеду в Эдерию. Они меня приглашали», — нарушив молчание, сказала я. «Сынок, я же правильно вижу, метка указывает на территорию их столичной академии магии». «Да, мамочка». «Ты никуда не поедешь», — тут же возразил Айрс. «Тебе рожать через два месяца, Несса». «Никто из вас никуда не поедет. Еду я». — веско сказал Алекс и поднял Славина на руки. — Дорогие мои, идемте на праздничный ужин. — Там бабушки ждут, волнуются. Продолжил за ним Славин и протянул ко мне руки. — Мамочка, ну я же скоро увижусь с сестричкой. — С кем? — переспросила я тихо. Мы пока ничего не рассказывали Славину о его прошлом. Он знал только о том, кем сам является для Алексиса, и учился обращаться с магией по программе Айрса. Не хотелось давать мальчику ложную надежду на встречу с кровной роднёй, а выходит, зря молчали, зря оттягивали неизбежное. Я кусала губы, не зная, что ответить и как вообще быть. «Старшая сестричка! Она такая красивая, я видел! Только грустная очень!» «Я обязательно сделаю ее счастливой, Славин», — сказал Алекс. Слегка подбросил в воздух сына и, поймав его, серьезно добавил. «Обещаю. Веришь мне?» «Да». Конец книги. Читала леди Арфа.